Часть вторая. «Ну, как самочувствие, Алексей Викторович?» — спросил лечащий врач, останавливаясь у кровати очередного больного. «Нормально, Николай Владимирович. Мне кажется, я уже совсем здоров». «А, это хорошо. Но, несмотря на это, давайте-ка еще раз осмотрим ваши раны». Больной поднял ногу с забинтованной ступней, положил на рядом стоящий стул и стал ждать. Пока врач прослушивал грудную клетку, медсестра быстрым движением сняла с ноги бинт. Николай Владимирович осмотрел больную ногу и попросил поработать ею. Потрогав места, где были пальцы ног, он посмотрел больному в глаза и сказал: «Ну что же, мне кажется, вы в самом деле почти здоровы. Если вы, Алексей Викторович, постараетесь беречь свой организм, не простывать и соблюдать наши указания, то, возможно, мы вас через день-другой и выпишем. Погода день ото дня становится теплее, что особенно важно для вас, а самое страшное позади. Можно сказать, вы опять нормальный человек». Долго лежал больной, глядя в потолок. Когда он в первый раз пришел в сознание, то не мог понять, что с ним случилось. Он тогда никому ничего не рассказал о себе, только в памяти старался шаг за шагом проследовать по тому пути, который привел его в больницу. Но в его памяти были большие пробелы. Много непонятного и загадочного еще таилось в ослабленном от длительной болезни сознании. И хотя уже прошло много времени с того дня, когда он впервые открыл глаза, он все еще не мог решить, как продолжать жить. Свое будущее он видел с каждым днем все более сложным. В первые дни у него были такие жуткие боли, что он не мог ни о чем другом думать. Потом, когда пострадавшие от сильного обморожения пальцы ног и левой руки стали заживать, он начал интересоваться, как он попал в больницу. Медсестра Валентина Семеновна и рядом лежащие соседи в палате рассказали ему, что его привезли в больницу на тракторе. Тракторист сказал, что нашел его совершенно случайно. Сначала ему показалось, что лежащий в снегу человек мертв. Но потом, приложив к его груди ухо, тракторист обнаружил, что замерзающий жив. По прибытии в больницу врачи долго были с ним, приводя в сознание. Особенно сильно были обморожены пальцы ног и руки. Лицо тоже почти почернело от обморожения. В минуты, когда больной приходил в сознание, он кричал от невыносимых болей, отчего снова впадал в беспамятство. Когда, наконец, огромным усилием врачам удалось восстановить одни органы, пораженные переохлаждением, они обнаружили другую болезнь. У больного резко поднялась температура, нарушилось дыхание, и оказалось, что он заболел воспалением легких. Все это больной узнал позже, а тогда даже сами врачи сомневались в успехе лечения. Находясь в беспамятстве, больной кого-то ругал и обвинял. Организм его постепенно слабел, потому что жил только за счет искусственного питания. После кризиса больной не мог подняться с постели. Время шло, здоровье Алексея постепенно улучшалось. Рядом лежащие больные старались как-то облегчить его положение, старались втянуть его в разговор, интересовались, кто он такой и откуда, но отвечал он скупо. Когда он окреп настолько, что мог самостоятельно ходить, то, прогуливаясь по коридору, как-то случайно заглянул в зеркало и ахнул от ужаса. Он не узнал самого себя. На него смотрел совершенно чужой ему человек с очень неприятной внешностью. На лице еще виднелись места с пересаженной кожей. Неузнаваемым стал нос, даже брови изменились. «Неужели это я?» «Да с таким лицом ты перед людьми показаться стыдно», — подумал он. «Кому ты теперь нужен, Алексей?» «Конечно, я сам во всем виноват. Бесплатно ничего не достается, ни хорошее, ни плохое. Следовательно, и расплачиваться нужно сполна». Наконец настал день выписки Алексея из больницы. После долгого пребывания в помещении, где всегда пахло лекарствами, Алексей почувствовал, как легко дышится на свежем воздухе. «Теперь я совершенно свободен. Но как тягостна она, эта свобода-то!» Вернувшийся к жизни, но совершенно изменившийся человек, он теперь был на перепутье, и это требовало от него решительного выбора. Частично этот выбор уже был им сделан, когда он еще лежал на больничной койке, но каким он будет, этот предстоящий ему жизненный путь, никто не знал. Тем не менее, столкнувшись с реальностью, он почему-то засомневался в правильности принятого решения. Свежий воздух и яркие лучи весеннего солнца вселяли в него какое-то почти забытое чувство радости. Он вспомнил далекое детство, когда он в компании сверстников именно в такую весеннюю пору бегал босиком по едва пробившейся зеленой траве, как эта трава щекотала босые ноги и как это приятно ему было. Да, то было время загадок и надежд. Каждый прожитый день в детстве тогда приносил с собой что-то новое. Ну а что теперь? Как далек он от того прошлого, и как круто все изменилось. Кто мог предположить или предсказать ему такое будущее? Дойдя до перекрестка главных улиц, Алексей остановился. «Куда идти?» — подумал он, и мысли опять запутались. Появилось сомнение, и возник голос второго «я». Две внутренние силы тянули его, притом в разные стороны. Медленно следуя в неизвестном направлении, он начал замечать, что прохожие обращают на него внимание. Непохожие друг на друга, чужие люди, смотрели на него с разными мыслями и чувствами. Одни — с жалостью, другие, возможно, с усмешкой. И это потому, что одет он был не по сезону. Нужно было где-то купить самую необходимую сейчас летнюю одежду и сменить головной убор. Деньги у него еще были, и он решил зайти в универмаг, который находился недалеко от железнодорожной станции. После того, как он все купил, переоделся в ближайшем туалете и решительно направился к стоянке такси. Пожилой таксист, услышав название таежного поселка Сосновка, не захотел сразу же отправляться в такой путь, но, услышав, что пассажир был готов заплатить приличную сумму, все же согласился. Дорога еще не везде просохла, еще стояли лужи, а в лесу рядом с дорогой местами даже снег лежал. Наконец добрались они до поселка. Загадочный пассажир расплатился за проезд и медленно двинулся в направлении центра. Пройдя несколько десятков метров, Алексей спросил у первого же прохожего, где контора, и уверенно направился туда. Когда впереди показалось большое кирпичное здание с вывеской «Контора», Алексей вдруг заволновался. «Что это за робость?» — подумал он, чувствуя в себе нарастающее волнение. А, наверное, это все еще последствия болезни, слабость организма. Он понимал, что ему все будет трудно и физически, и морально, но иного пути не было. Распахнув дверь кабинета директора, Алексей увидел за столом еще молодого, но солидного на вид мужчину. Рядом с ним, склонившись над письменным столом, на котором лежали разные бумаги, стоял второй мужчина. «Здравствуйте», — произнес вошедший, закрывая за собой дверь. Находящиеся за столом подняли головы, посмотрели на вошедшего, но продолжили что-то обсуждать. Алексей дожидался своей очереди. Он опять чувствовал стук собственного сердца и даже обрадовался этой короткой паузе перед началом разговора с начальником. «Но что скажете?» — услышал неожиданно посетитель кабинета и догадался, что вопрос этот обращен к нему. «Да вот, пришел к вам на работу проситься. Слышал, что вас принимают людей на разные сезонные работы. Но если можно, то я бы хотел на постоянную устроиться». «А кто вы такой? Документы есть?» Алексей протянул паспорт с вложенной в него справкой из больницы и остался стоять поодаль в ожидании ответа. Прочитав справку, директор посмотрел на подавшего ее и, увидев его жалкий вид, спросил: «Где ж вас так угораздило-то?» Алексей не сразу понял, что имел в виду директор. То ли отсутствие пальцев на руке, то ли то, что он 2 месяца пролежал в больнице. «Бывает, товарищ начальник, когда жизнь не спрашивает, чего мы от нее просим, дает», — ответил несмело Алексей и сразу подумал, что сказал что-то не то. «А трудовая-то книжка у вас есть?» «Нет», — ответил Алексей и добавил, — «я ее потерял». «Да как можно потерять такой документ?» Нестеров знал, что решалась его судьба, и что именно этот человек, перед которым он находился, имел право и власть распоряжаться не только его настоящей, но и будущей жизнью. «Я вас очень прошу», — умоляющим тоном начал он, — «дайте мне какую-нибудь работу и, конечно, если можно, жилье. А моя трудовая, возможно, еще найдется. Я заявил в милицию о потере документов», — соврал он. «А знаете-ка что?» — ответил директор. «Если отдел кадров согласится, то работайте пока. Хотя это и незаконно, но вы, как мне кажется, не преступник. Так что поживите-ка у нас. Думаю, со временем все наладится». Директор еще раз посмотрел на Алексея изучающим взглядом. Видно, жаль ему стало этого бледного со следами увечья человека. А потом он спросил. «А профессия у вас есть?» «Ах, да что там профессия?» — ответил Алексей. «Я на любую работу согласен, если под силу, конечно, будет». Нестеров знал, что он действительно слаб, и если вдруг его направят на стройку, то, возможно, он и не справится. Но, к его счастью, директор не стал его долго пытать. Он просто сказал. «Вот что, товарищ Нестеров, пишите заявление и оформляйтесь. А жить будете пока в вагончике, если вы, конечно, без семьи». Так Алексей Нестеров был принят на работу с предоставлением жилплощади. Правда, ему принадлежала только одна половина вагончика. В другой половине проживал одинокий молодой парень. Когда-то этот вагончик принадлежал геологоразведчикам. После его использовали как временное жилье для приезжих. Общий вход в этот домик или вагончик был один – а из маленького коридорчика каждый уже заходил в свою половину. Прибывшего жильца очень устраивало, что у него был свой отдельный угол. На другой же день к Нестерову пришел молодой человек и сказал, что его, Алексея Нестерова, вызывают в контору. Нестеров быстро собрался и через несколько минут явился к своему новому начальнику. «Ну что, Алексей Викторович, согласны приступить к работе?» «Конечно, согласен. Куда прикажете идти?» «Сейчас объясним вам ваши обязанности», — сказал мужчина, который выглядел как начальник. В это время в кабинет зашел и директор, и, поздоровавшись, сказал. «Мы тут посоветовались, и если вы не возражаете, то назначаем вас сторожем автопарка. Нам кажется, вам будет трудно выполнять другую работу, а в гараже всегда тепло. Тем более там есть отдельная дежурка. Главной обязанностью вашей будет следить за выездом и прибытием автомашин. Ну, как вы на это смотрите?» «Спасибо, я согласен». «Ну вот и хорошо, Алексей Викторович», — произнес директор и, обращаясь к своему подчиненному, добавил. «Степан Петрович, отведите товарища в гараж и покажите все. Заодно объясните и ему о его обязанности». Гараж снаружи казался небольшим, но в него на ночь заезжали почти все автомашины. В дежурке, которую еще называли диспетчерской, находился конторский стол, три стула и вдоль стены еще стояла длинная скамейка. В утренние часы за столом обычно сидел заведующий гаражом. Он же был и диспетчером, поскольку в хозяйстве не хватало кадров. Этот нужный и очень занятой человек, которого звали Степан Петрович Попов, был, как показалось Нестерову, очень энергичным. На вид он был моложе Нестерова и, насколько было известно, был женат на женщине старше себя. Нестерову нравился поселок, в котором он начинал устраивать свою новую жизнь. Гараж был хорошо оборудован и даже подключен к центральному отоплению. Когда Нестеров в первый раз пришел на работу и знакомился с рабочими, он, конечно, заметил, как к нему присматривались. Да, но и неудивительно, это всегда так бывает. Каждый новый человек всегда привлекает внимание старожилов. К тому же этот, новенький, имел на лице глубокие шрамы, из-за чего выглядел очень неприятно. Естественно, людей интересовало то, почему он прибыл без семьи. Некоторые это расценивали как непостоянство и еще хуже, как признак развратной жизни. А между тем, прибывший в поселок Нестеров устраивался с твердым желанием жить именно здесь. Все самое необходимое для жилья ему выделило хозяйство. Вагончик, в котором он поселился, стоял в сторонке, на таком месте, где не мешал капитальному строительству. Вагончик этот буквально утопал в зелени. Стройные березы окружали его с трех сторон. Правда, не вся растительность придавала вагончику опрятный вид. Со стороны двора росло много сорняков. Валялся мусор, битый кирпич и другие отходы, оставшиеся от рядом строившегося здания. Но все это новый жилец скоро расчистил и привел небольшой дворик в надлежащий порядок. Молодой сосед, живущий во второй половине вагончика, тоже являлся работником того же хозяйства. Работал он в бригаде сантехников. Между прочим, эта бригада была занята монтажными работами круглый год, даже в сильный мороз. В тот день, когда Нестеров впервые пришел в свою новую квартиру, молодого соседа не было дома. На дверях висел замок. Но когда Нестеров вернулся со своего первого дежурства, то вдруг услышал за спиной. «Доброе утро, сосед!» «Здравствуйте!» — ответил на приветствие Нестеров, повернув голову в ту сторону, откуда доносился голос незнакомого ему соседа. «Ха, оказывается, я больше не Робинзон, раз на моем острове появился еще один житель!» — улыбнулся тот. «Или наоборот, я стал настоящим Робинзоном, поскольку ко мне явился Пятница!» Нестерову понравился начатый веселый разговор, и он решил его поддержать. «А по каким это признакам вы, молодой Робинзон, определили, что я Пятница?» «Да потому что сегодня Пятница и есть», — продолжал улыбаться он. «А, правда? Ну, тогда все сходится. Я, честно говоря, уже еще дням потерял». Нестеров стоял у прикрепленного к дереву рукомойника и плохо видел лицо своего собеседника, но, несмотря на это, все же продолжал шутливую беседу. После недолгого молчания он спросил, «А почему тебя, молодой человек, называют Робинзоном?» «А, точно не знаю, но, возможно, потому, что я проживаю на окраине и веду одинокий образ жизни. Мои друзья по работе все еще надеются, что предстану перед ними с Джульеттой и покину свой остров. А, ну, раз они этого ждут, то надо бы оправдать их надежды», — сказал шутя Нестеров и, обернувшись, посмотрел на своего соседа пристально. Молодой человек в это время подбежал к турнику, подпрыгнул, чтобы достать штангу, и, подтянувшись, произнес. «Нет, я не собираюсь покидать это прекрасное местечко. Все же здесь красота сказочная». «А ты прав», — неожиданно поддержал его Нестеров и добавил. «Притом нехорошо оставлять на произвол судьбы Пятницу». «А, вот и я так думаю», — ответил шутливо парень, подойдя через минуту к Алексею. Нестеров поспешно вытер руки и пожал протянутую руку соседа. «Будем знакомы», — произнес тот, глядя своему старшему соседу в глаза. «Мое имя Александр». «Очень приятно, молодой человек. А моя фамилия Нестеров, а звать Алексеем». «А, ну вот и познакомились», — произнес, улыбаясь Саша, и добавил. «Вообще-то не мешало бы отметить наше знакомство. Вы как на это смотрите, дядь Леш? Можно я вас буду так называть?» «Называть-то разрешаю, но что касается отмечаний, не любитель я такого дела». «Это в каком смысле не любитель?» — спросил парень. «А в том, милый Саш, что я человек не пьющий». «Но ведь поужинать-то вместе мы все-таки сможем?» — настаивал тот. «Да, конечно, поужинать с удовольствием», — согласился Нестеров. «О, вот это, по-моему, считайте, что мы единомышленники», — сказал Саша, глядя дяде Леше в глаза, и добавил. «Ресторана в нашем поселке пока нет, поэтому приглашаю вас, дядь Леш, к себе домой». Нестеров подумал и ответил. «Ой, Саш, знаешь, я б с удовольствием, но работаю в ночную смену. Ты, наверное, слышал от людей, что я принят сторожем. Так что, если ты не против, то, быть может, лучше устроим этот обед, ну или ужин, в другой, более удобный для нас день, когда мы с тобой оба свободно от работы будем». «А, ну что ж, можно и подождать. Будем придерживаться правила, слушаться старших». Во время этой короткой беседы Саша незаметно, но очень внимательно рассматривал своего собеседника и соседа. Он увидел его увечья и заметил, что на руке не хватало нескольких пальцев. «Наверное, несчастный случай на производстве», — подумал он, но не осмелился спросить. Он просто сказал: «Ну ладно, отдыхайте, дядь Лёш. А впрочем, как вас по отчеству-то?» «А разве я тебе не сказал?» — спросил Нестеров и ответил: «Викторович я». «Понятно», — протянул Александр и, глядя на часы, быстро, чуть ли не бегом направился к дороге. Нестеров остался один. Он не спеша зашел в свою почти пустую квартиру, осмотрелся и почувствовал, как защемило сердце. «Крепись, Алексей Викторович, жизнь прожить, не поле перейти», — вспомнил он народную присказку. Затем, стараясь не давать воли мрачным мыслям, решил позавтракать. Ночью во время дежурства у Нестерова было достаточно времени, чтобы обдумать все свое, как прошлое, так и настоящее положение. Прежде всего, надо было создавать нормальные бытовые условия для себя. Его квартира нуждалась в очень тщательной уборке. Надо было помыть пол, окна, протереть стены, а кое-где по углам и паутина висела. Если Алексей до этого никогда особо и не заботился о бытовых удобствах, то теперь на новом месте был вынужден это сделать, потому что решил начать свою жизнь заново. Здесь он желал обустроить уголок, который служил бы ему тем местом, где дела и мысли остались бы недоступными для посторонних. Вся квартира Нестерова состояла из одной комнаты с двумя небольшими окошками. Имелась, правда, еще одна, совсем маленькая комнатушка. Он решил оборудовать ее под кухню. Нестеров расставил на свой вкус скромную мебель, оставшуюся от прежних хозяев, и, завершив перестановку, остался доволен. «Где бы я взял что-то, если бы не этот стол да кровать?» — подумал он. Из бокового окна вагончика Нестеров видел почти всю улицу. Он пока еще ничего особенного не имел, кроме одного чемодана, но рассчитывал приобрести в будущем настоящую мебель. Но пока, вначале, его все еще тревожили неприятные мысли, и поэтому было трудно устраиваться. Его не покидала мысль: каким-то оно будет, мое будущее. Одно ему было ясно, что он жил теперь и поступал по велению собственного сердца. На другое утро, когда Нестеров, вернувшись с работы, опять стоял у рукомойника, к нему во двор выбежал Саша и крикнул: «Доброе утро, дядь Лёш!» Алексей вздрогнул от неожиданности. «Доброе, это точно. Добрее некуда», — ответил он и продолжил: «Смотри-ка, какое яркое солнце, послушай, как птички поют. Если к этому еще прибавить твое настроение, то в мире вообще не может быть ничего прекраснее». «О, а как-то вы определили мое настроение, дядь Лёш? Может быть, и мысли мои угадаете?» «А можно и это», — ответил, улыбаясь, Нестеров. «Мне кажется, твои мысли все еще заняты вчерашним вечером». «О, загадками говорите, дядь Лёш», — улыбнулся Саш. «Или в вас есть цыганская кровь, и поэтому гадать умеете?» «Да, Саша, умею», — согласился Нестеров. «Ты вчера вечером был в обществе представительниц прекрасного пола. Я правильно говорю?» «Ох, интересно, где это вы меня видели? Или уже кто-то успел рассказать?» Алексей засмеялся. «Саш, ты учти, что я тоже когда-то был молодым, да и сейчас себя стариком не считаю, хоть и некрасив. Но в молодости, поверь, я был не так уж страшен собою. Так что я немного понимаю молодых». Саша по-мальчишески спрыгнул с крыльца и подбежал к турнику, сооруженному им же среди берез. Когда Нестеров уже хотел уйти, Саша громко спросил: «Дядь Лёш, а про уговор не забыли?» «Ох, нет, Саш, про обед я не забуду. Только мне думается, что сначала должны мы этот обед заработать». «О, неужели вы считаете, что не заработали? Притом я вас приглашаю, а, следовательно, обед за мой счет», — настаивал Саш. «Ну ладно, ладно», — ответил Нестеров и скрылся за дверью. После завтрака Алексей решил еще немного поработать во дворе, но уже в первые минуты почувствовал, что ему все дается с трудом. Он еще недостаточно окреп после длительной болезни. С легкой завистью к Александру Алексей подумал, что ему еще далеко до турника. Труд он любил с детства и знал, что труд полезен для человека, поэтому взял лопату и, поплевав себе на ладони, продолжал копать землю во дворе. Когда он уже весь вспотел и рубашка прилипла к спине, он присел на валявшийся рядом пустой ящик и сразу же ощутил мелкую дрожь во всем теле. «Да неужели ж я никогда и не окрепну?» — подумал со страхом Алексей. «Неужели я обречен на инвалидность? Это в таком-то возрасте? Нет, нет, этого не должно случиться. Я еще должен поправиться и снова стать таким, каким был раньше». Потом, после минутного раздумья, ему пришла в голову другая мысль, тревожная и грустная. «А для чего и для кого я еще жить-то должен? Если я всего лишь одинокий бродяга с некрасивой внешностью да грешной душой, круглый сирота без физических сил, то кому я такой нужен? Зачем эту землю топтать? Разве только для того, чтобы принять наказание за совершенный грех?» Посмотрев вверх на птичек, сидящих на ветвях деревьев, и прислушавшись к их пению, Нестеров опять вспомнил свое прошлое. «Эх, хватит рассуждать», — сказал сам себе Алексей, вставая с ящика. «Надо трудиться и только трудиться. Вот тогда, возможно, и появится снова интерес к жизни». Занятый работой Нестеров вдруг услышал за своей спиной. «Ну, дядь Лёш, не пора ли работу прекращать? Вы, как мне кажется, уже дневную норму выполнили». «Саш, представь себе, а я работаю без заданий и без нормы. Как говорится, сам себе хозяин. Но поскольку нас теперь двое, то получается мы уже коллектив. А коллективные дела я не имею права решать один». «О, выходит, и я имею право голоса?» — спросил весело Саша. «Разумеется. Ну, тогда вот что. Идите отдыхать, дядь Лёш, ведь вы ночью работали». «Да ничего, Сашок, я еще высплюсь. Мне вечером не на свидание». «А почему это вы считаете, что права на свидание не имеете?» «Да что, Саш, зачем людей пугать-то моей физиономией?» «Дядь Лёш, вот зачем вы так? Вы ж сами прекрасно знаете, что не лицо красит человека, а душа». «Это верно. Только я, к сожалению, и душой не совсем чист», — понуро сказал Нестеров. Александр поднял голову, украдкой посмотрел на своего собеседника и заметил, что тот задумчиво глядел вниз. Александр понял, что сказал лишнее, и от этой мысли ему стало неприятно на душе. Взглянув на Нестерова, он совершенно иным голосом произнес: «Я вас не понимаю, дядь Леш». «Ладно, со временем поймешь», — ответил Нестеров и уже другим голосом сказал, чтобы сменить тему. «Эх, нам с тобой надо будет под этой березой лавочку соорудить, чтоб было где посидеть-то в свободное время». Саша ничего не ответил. Он присматривался к своему соседу и про себя анализировал последние слова их беседы. Мысли его мгновенно прервались, потому что оба услышали громкий голос со стороны дороги. «Здоров, Сашка!» «Здорово», — ответил Александр, увидев товарища по работе, подъезжающего к ним на велосипеде. «Ну что, на рыбалку-то едем?» «Да теперь уж, наверное, не стоит. Хороший рыбак знает, что клев бывает утром», — улыбнулся Саша. «Мы с тобой, наверное, все проспали». «Да ничего, я знаю место, где целый день клюет», — настаивал парень. Нестеров подумал, что Саша, возможно, из-за него отказывается от рыбалки, поэтому тихо сказал, чтобы парень не слышал. «Ты, Саш, иди, если хочешь, а я пойду отдыхать». Нестеров вошел на свою половину, подошел к столу, над которым висело небольшое зеркало, и, заглянув в него, снова увидел свое неприятное лицо. «Эх, пожалуй, начну-ка я отращивать усы. Может быть, они придадут лицу другой вид». Отведя взгляд в сторону, Нестеров опустился на стул, положил уставшие руки друг на друга и, опустив на них голову, скоро заснул. «Алексей Викторович!» — издалека услышал Нестеров голос Саши и проснулся. «Идите скорее за стол, дядь Леш, а то можно так и с голоду умереть». «Эх, ну что же, от стола я не отказываюсь», — потянувшись, протянул Нестеров. «Пойдем пообедаем, раз уж ты приглашаешь». Стол оказался накрыт богато. Колбаса, сыр, свежие огурцы, вкусно пахло жареной картошкой и еще чем-то, от чего у Алексея разыгрался аппетит. Это был запах домашней еды, от которой он уже почти отвык. «Ну что, Алексей Викторович, выпьем, наверное, за наше знакомство», — предложил Александр, когда они уже сидели за столом. «Ты ж знаешь, я не пью», — напомнил Алексей и добавил. «Только ты не обижайся, Саш. Но в честь нашей встречи и дружбы я согласен выпить одну рюмочку. Но учти только одну». «Согласен, дядь Леша», — бодро ответил Александр и, распечатав бутылку, налил в каждый стакан поровну. «За то, что Робинзон встретился с пятницей», — произнес Саша тост, глядя на гостя. «И за то, что эти двое всегда будут жить в мире», — улыбаясь, добавил Алексей. Пока ели, они вели разговор о работе, о всяких жизненных проблемах и, конечно, о прошлом, которое у каждого было свое. Настал момент, когда Саша осмелился спросить о том, что его интересовало больше всего. «Дядь Леш, — начал он, — если не секрет, откуда вы приехали к нам, в эту лесную глушь-то?» Нестеров посмотрел на Сашу, будто хотел определить по его глазам, насколько важен был для Саши ответ на заданный им вопрос. Передвинув с края стола недопитый стакан чая настолько, чтобы можно было положить на стол руки, согнутые в локтях, Нестеров сказал: «Знаешь, Саш, не хочу я тебе врать, потому что считаю тебя своим другом, и, возможно, даже больше, поэтому скажу тебе как есть. Я прибыл в этот поселок из областной больницы, о чем и свидетельствует справка, выданная мне». Нестеров достал из внутреннего кармана сложенную бумажку и протянул Саше. Тот посмотрел на своего собеседника широко раскрытыми глазами, даже жевать перестал. «Да вы что, дядь Леш, я ж не следователь и не хочу, чтобы вы на меня обижались. Мне просто хочется с вами поговорить, как со старшим товарищем. А документы-то проверять зачем? Я вам и так верю». «Ну ладно, дружок, прости», — улыбнулся Нестеров. «А справку эту я показываю без задней мысли. Может быть, это даже привычка, поскольку от меня в последнее время эту справку часто требовали». Саша и пальцем не притронулся к этой справке, но заметил, как неудобно стало дяде Леше. «Я считаю, что нам незачем обижать друг друга», — продолжал Нестеров, — «и надеюсь, мы поймем друг друга. Знаешь, Саш, в жизни бывает всякое. Судьба матушка иногда так распоряжается, что мы ее понять не можем. А, возможно, это и Господь Бог нас ведет по неизвестным нам путям». И, возможно, потому и для того, чтобы мы не заблудились. «Не знаю, дядь Леш, только я не очень-то верю в Бога», — ответил Саша. «Считаю, что каждый сам выбирает свой жизненный путь. Эх, отвлек я вас от темы нашей беседы». Нестеров опустил глаза, и было видно, что он думал о чем-то неприятном. После короткой паузы он продолжил. «Ты меня не отвлек, Саш. А в этих краях я нахожусь по причине очень сложных обстоятельств. Может, помнишь, в феврале здесь прошла сильная метель, да к тому же еще и мороз давил градусов под 30. Вот тогда-то и захватила меня в пути непогода. Как видишь, не сумел уберечься. Я тогда чуть не замерз. Потом меня нашли, отогрели и прооперировали в больнице. Мое некрасивое лицо — это последствия того случая. А вот после больницы решил я остаться здесь». «О, да, сильно вас, видно, прихватило. И пальцы на руках тогда же потеряли, да?» «Да, Саш, и не только пальцы». Нестеров опустил глаза и умолк. Саша чувствовал, что его собеседник что-то недоговаривает, но не стал расспрашивать дальше. «Ох, Саша, обед-то стынет», — сказал неожиданно Нестеров, конечно, для того, чтобы прекратить этот неприятный для него разговор, но вовремя вспомнил, что не он хозяин, и, покраснев, умолк. «Ха, верно, дядь Леш. «Давайте-ка еще по рюмочке выпьем и доедим все, что на столе осталось. Предлагаю тост за то, чтобы в будущем было все хорошо». «Тост неплохой, только ты не обижайся, Саша. Если вместо водки выпью я еще стакан чая», — ответил Нестеров. «Как хотите, дядь Леш, но то, что вы пить не желаете, меня удивляет». «Эх, дорогой мой Саша, понимаешь ли, мы, старики, ну, имею в виду себя, тоже были молоды. Мы радовались жизни, были красивы и, возможно, не так уж и глупы, но постарели. И скажу честно, прежде чем осуждать вас, молодых, ваше поведение, моральные качества, то, как вы жизнь ведете, мы должны остановиться и спросить себя, а каким был я сам в своей молодости-то? Понимаешь ли, мы все разные. Вот сколько на свете людей, столько и мнений разных. Один человек, к примеру, счастлив в труде, в благосостоянии, в личном авторитете когда, а другой ищет свое счастье совершенно в ином. Ему нужны любовь, уважение, увлекательные путешествия, ну, общение с друзьями, да еще много что другое. И если даже всего этого не будет, но будет хоть какая-то надежда на это, то человек уже будет счастлив. Саша не все понимал, не вникал полностью в смысл всех сказанных Алексеем слов. Его не столько интересовала вся эта философия о несбыточном счастье, сколько восторженное поведение и душевное состояние Нестерова. «Да что же кроется в этом уже немолодом человеке-то?» — думал Александр. Он смотрел на него, не сводя глаз, видел его некрасивое лицо, но не мог понять, что творилось в душе этого человека. Нестеров заговорил и о любви, не просто общечеловеческой, а самой настоящей и преданной любви к женщине. Все это спутало мысли молодого парня. Он не мог понять, почему этот, почти незнакомый ему мужчина, этот блуждавший некогда по свету бродяга, вдруг заговорил о делах, которые обычно не интересуют людей такого, как он, сорта. «Ой, сидите, дядь Леша, я пойду посмотрю, не кипит ли чай». Но Алексей тоже уже поднялся, вышел из-за стола и, осмотревшись, увидел на стене большую фотографию. Подойдя к ней вплотную, он долго ее рассматривал. Это был снимок выпускников, учащихся старших классов, а рядом висела еще одна фотография. На ней была изображена молодая миловидная девушка. Она была заснята немного сбоку, с еле заметной улыбкой на лице. Алексей не очень интересовался этим снимком. «Да мало ли таких снимков может быть у такого видного парня, как Саша», — подумал он, но когда еще раз посмотрел на лицо девушки, то ему показалось, что он увидел какие-то знакомые черты. «Ну, конечно, это она», — подумал Нестеров, но решил не признаваться Саше, что знает эту девушку. В это время Саша вернулся с чайником в руках. Увидев Нестерова у фотографии, он спросил: «Ну как, вам нравится эта девушка?» «Красавица, честное слово», — убежденно заявил Нестеров. «Если это твоя невеста, Саш, тогда, мне кажется, у тебя неплохой вкус». «Ой, спасибо за комплимент», — расплылся в улыбке Саша. «А больше я вам расскажу о ней в другой раз», — сказал он, смеясь, и сразу же пригласил Нестерова к столу, как будто бы для того, чтобы сменить тему разговора. «Ох, люблю горячий чай», — произнес Саша, садясь. «Тогда мы в этом с тобой, Саш, похожи. Знаешь, смотрю я на тебя и думаю, как хорошо быть молодым. Скажи, если не секрет, ты по-настоящему влюблен в эту девушку?» «Дядь Леш, конечно». «А почему вы спрашиваете?» Нестеров не ответил, будто и не слышал вопроса. «Ну, а ты себя чувствуешь счастливым рядом с нею? Или ждешь еще большего счастья в другом месте?» — настойчиво спрашивал он. «Ой, не знаю», — пожал плечами Саша. «Я хочу верить, что буду счастлив, но ответить уверенно на ваш вопрос затрудняюсь». «Значит, ты в чем-то сомневаешься?» — спросил Нестеров, задержав перед самым ртом блюдце с горячим чаем. «Да ну, а как можно быть уверенным, дядь Леша? Простите, меня в настоящий момент тоже очень интересует. Почему это мои личные дела вам так интересны? Быть может, вы мне тоже честно ответите. Кто вы такой? Или я на этот вопрос права не имею?» Наступило молчание. Нестеров налил себе немного чаю и, посмотрев Саше прямо в глаза, сказал: «Нехороший я человек, Саш. Преступник, который заслуживает наказания. И скажу тебе честно, я готов это наказание принять». Чуть подумав, Нестеров добавил: «Возможно, я уже пожинаю плоды своей неправильной жизни. А то, что я говорю о любви и счастье, то это тоже не случайно. Судьба круто обошлась со мною. Представь себе, главным виновником была именно любовь. Но ты меня прости, пожалуйста, если я сегодня при нашем знакомстве лишнее говорю». Опять наступило молчание. Немного подумав, Нестеров сказал: «Вот что, Саш, ты молодец, ты здраво рассуждаешь. И это мне нравится, и поэтому я чувствую, что ты меня не подведешь, не предашь. А узнав меня поближе, возможно, за меня заступишься. Но прошу тебя, Александр, не суди меня преждевременно. Поверь моим словам, что я при всем желании не могу тебе сегодня все рассказать. Если ты это поймешь, а я в этом уверен, то считай, что мы с тобой верные друзья». Если каких-то полчаса тому назад эти двое еще шутили и смеялись, то теперь вдруг настала совершенно другая атмосфера. Сейчас каждый думал о себе, вернее, не о себе, а о своем соседе. Уже остыл остававшийся в чайнике чай, а они все сидели и сидели. Разговор продолжался просто так, почти на автомате, но мысли собеседников были далеки от обсуждавшейся темы. Саша так и не узнал, кто такой его новый сосед. С одной стороны, вроде бы было обидно, что тот скрывал, кто он такой, но с другой стороны, Саша почувствовал удовлетворение. «Впрочем, зачем много гадать?» — подумал он. «Поживем — увидим». Наконец-то наступила устойчивая, по-весеннему теплая погода. Как всегда бывает в это время года, все кругом ожило. Ожили обитатели окружающего поселок леса, на пруду появились птицы водоплавающие, а на деревьях проклюнулись первые листочки, извещающие мир о том, что пришла весна. Иногда на узеньком подвесном мосту посиживали любители рыбной ловли. Люди с нетерпением ждали теплой погоды, ждали потому, что всем надоела непросыхающая липкая грязь, как на улицах, так и вокруг домов. Такова уж человеческая природа, что когда долгое время не наступает хорошая погода, люди становятся унылыми. Погода много значит для человека. Чувствовала это и Надежда Петровна. Боль от утраты любимого в ее душе все еще не утихала. Она никому не могла и рассказать о своем горе. С тех пор, как она узнала о гибели своего любимого, она вспоминала его ежедневно. Время не избавляло ее от таившихся в душе чувств, не сумело залечить рану, несмотря на то, что обстоятельства жизни менялись, и она стремилась забыть прошлое. «Ты, дорогой мой, на всю жизнь оставил в моей душе глубокий след», — произнесла Надежда Петровна однажды вслух, когда начала сильно скучать по Артуру, а мысли опять уносили ее в прошлое. Она помногу и часто теперь думала о причине гибели Артура, потому что не верилась ей в то, что он умер естественной смертью. «Если бы Артур был убит из-за ревности моего мужа, то я обязательно, пусть и не сразу, но узнала бы об этом по поведению Степана», — думала Надежда Петровна. «Но ведь никаких признаков не было. Так что же произошло?» Время шло, но о том, что где-то зимой появлялся в поселке ненадолго незнакомый человек, никто не говорил. «Так неужели Артур покончил с собой?» Иногда, когда Надежде бывало особенно тяжело на душе, то ей думалось, что и она смогла бы добровольно уйти из жизни. Но была она не одна, она была нужна детям. К мужу Надежда стала безразлична. Любовь, которая была ей очень нужна, так и не зародилась, как она ее не ждала. Муж ее Степан не мог знать, что в своем сердце Надежда хранила имя другого человека. Только если тот человек и погиб, любовь осталась жива, как бы Надежда ни пыталась от нее освободиться. Но вот однажды, вернувшись с работы, Степан Петрович рассказал жене, что к нему в гараж устроился работать сторожем незнакомый мужчина, который прибыл в поселок из городской больницы. Надежда тогда не придала значения словам мужа, мало ли народу прибывает в поселок. Она ведь тоже сменила место жительства и приехала сюда, так почему не может быть причин для переезда и у других людей? Надежда, возможно, и забыла бы о том, что ей рассказал муж, но через некоторое время она услышала о новеньком от женщин, стоявших в очереди у магазина. Аккуратный, мол, жилец, еще не очень старый, холост. На людях показывается редко, только на работе. «Мой очень хвалит его», — отозвалась одна женщина, у которой муж был шофером. «Говорит, любит он порядок да дисциплину». Разговоры разговорами, а жизнь шла своим чередом. Надежда Петровна не любила сплетен и не особо прислушивалась к тому, что там говорили. Потом однажды соседка по квартире, тоже любительница пообсуждать чужие дела личные, сообщила Надежде, что сторож, работающий у ее мужа, якобы оставил в соседнем районе жену с ребенком, и что скрывается он по причине неуплаты алиментов. «Пш, ну и пусть», — ответила ей Надежда, не стала поддерживать разговор. «Какое мне дело до семейных неурядиц чужих людей?» — подумала она тогда, — но не знала, как справиться со своими проблемами. Но в голове зароились мысли. «И зачем она мне об этом говорит? Как будто я должна контролировать кадры, работающие вместе со Степаном». Однажды произошел с ней случай, ее растревоживший. В тот день Надежда опоздала на работу. Ей надо было срочно собирать вещи дочери, которая уезжала в гости к родственникам. Когда Надежда чуть ли не бегом примчалась на комбинат, то сразу увидела ожидающих ее клиентов. Те сидели в креслах справа от входа. Напротив стоял ее стол, стол приема заказов. Оформив первый заказ, Надежда Петровна поспешно приняла вторую женщину, которая желала заказать обувь. Потом выдала готовую продукцию третьей, после чего спросила громко. «Кто следующий?» «Вы, наверное», — отозвалась молодая девушка, поворачиваясь к мужчине, который сидел рядом с нею. Нестеров поднялся, сделал шаг в сторону стола, за которым сидела Надежда Петровна, и, не зная, с чего начать, остановился как вкопанный рядом со стулом, который был поставлен специально для заказчиков. «Я вас слушаю, что у вас?» — вежливо спросила Надежда Петровна и сразу же предложила. «Садитесь, пожалуйста». Приемщица заметила, что незнакомый ей клиент очень волновался и почему-то не решался заговорить. Этого замешательства, которое длилось всего несколько секунд, было достаточно для Надежды Петровны, чтобы определить, перед нею алкоголик. У мужчины, на которого она смотрела, было неприятное лицо, пальцев на руке не хватало, а эти изувеченные руки еще и слегка дрожали. Надежда Петровна не хотела повторять свой вопрос, поэтому смотрела на клиента в ожидании, что тот, наконец, скажет, что ему нужно. «У вас есть в продаже летняя обувь?» — спросил он, наконец, срывающимся от волнения голосом. «Нет, пока ничего готового не имеется, но мы принимаем заказы на пошив. Можете заказать, если желаете». «Тогда я закажу», — сказал тем же голосом мужчина и спросил, опустив глаза. «А срок исполнения какой?» «Вы знаете, я вам точно сказать не могу. Дело в том, что мы сами не шьем обувь, а отправляем заказы в город, поэтому сроки бывают разные, но не более 2 недель». Заведующая уже доставала из ящика книгу заказов, квитанцию и была готова принять заказ. «Модель, наверное, смотрели на стенде? А то вдруг вам не понравится?» «Смотрел, подойдет», — коротко ответил Нестеров. «А размер какой?» — спросила женщина, не отрываясь от заполнения бланка. 42-й. «Живете здесь?» «Да». «Ваша фамилия?» «Нестеров Алексей Викторович», — ответил скороговоркой заказчик и заметил, как Надежда Петровна неожиданно подняла голову, чтобы еще раз посмотреть незнакомцу в лицо. Потом отвела взгляд в сторону и, сделав птичку на листе заказа, коротко произнесла: «Вот здесь распишитесь и оплатите, пожалуйста, заказ». Заказчик достал из кармана деньги и футляр с очками. Отложив в сторону раскрытый футляр и надевая очки, он взял из рук Надежды Петровны ручку и расписался вначале в тетради, а затем и на квитанции. Пока клиент дрожащими руками медленно расписывался, заведующая случайно посмотрела на открытый футляр для очков и прочитала на внутренней стороне крышки надпись «Гофман». Надпись была написана разборчиво, жирными чернилами. Заказчик взял в руки квитанцию, положил футляр очки и ушел. Только Надежде Петровне стало необычайно тревожно на душе. До самого конца рабочего дня она не находила себе места. Она догадалась, что это и был охранник гаража, о котором ей говорил муж и о котором она слышала от разных людей. До встречи с этим неприятным на вид человеком Надежда Петровна вообще не интересовалась как фамилией этого типа, так и его биографией. Теперь же она хотела знать об этом человеке все. Она повторяла про себя: «Гофман, Гофман!» Перед глазами все еще стоял тот футляр со взволновавшей ее надписью. Надежда плохо понимала своих сотрудниц и клиентов, на вопросы отвечала не впопад, а при разговоре смотрела куда-то в сторону, в одну точку. Увиденная надпись «Гофман» не выходила у нее из головы. Сотрудницы Надежды Петровны заметили ее растерянность и шептались между собой: «Да что случилось-то с ней?» Надежда с нетерпением ожидала конца рабочего дня. День этот был ужасно долгим. Потом, когда она, наконец, отправилась домой, ее мысли путались все больше, и все больше появлялось в ней разных версий того, что она увидела. В то же время в ней росла ненависть к незнакомому ей Нестерову. Она думала, с кем бы ей посоветоваться, кому рассказать о своих подозрениях. Когда Надежда пришла домой, к счастью, она дома мужа не застала. Дочь была в своей комнате. Надежда Петровна подошла к телевизору, включила его и легла на диван. В это время она заметила, что ее руки тряслись не меньше, чем руки того алкоголика. Сейчас ее ничего не интересовало, ничего не хотелось сделать, только бы побыть одной, наедине со своими мыслями. В последнее время она уже немного успокоилась от душевных переживаний, которые остались в прошлом. Она сама себе внушала, что пора забыть Гофмана, что его больше нет в живых. Но теперь, когда она увидела этот футляр и прочитала на нем фамилию, ее очень заинтересовал вопрос, как этот футляр с очками попал к Нестерову. Надежда старалась себя убедить, что все ее тревожные мысли и подозрения не имеют отношения к ее любимому Артуру. Но ведь на футляре стояло его имя. Сколько бы она ни старалась все забыть, не могла освободиться от неприятных и очень тревожных мыслей. Сердце подсказывало ей, что этот Нестеров как-то связан с гибелью ее любимого Артура. «Я не должна и не могу молчать», — думала Надежда, — «если знаю виновника его смерти». Да, Артур Гофман для нее был самым дорогим человеком, поэтому она не могла молчать. «Нет, мой любимый, в знак памяти о нашей любви я буду искать и требовать, чтобы причина твоей смерти была установлена, иначе мне не жить на этом свете», — так думала Надежда, лежа в одиночестве на диване. Нет, она не была одинока. Она видела перед собою Артура, видела и даже чувствовала его прикосновение к себе. Вдруг она неожиданно расслышала: «Надь, ты спишь?» Это был голос Степана, ее мужа. Она лежала с закрытыми глазами, но, конечно, не спала. Степан подошел к ней, посмотрел ей в глаза и сразу заметил, что она плакала. «Надь, что случилось? Я вижу, ты опять чем-то огорчена. Может, скажешь мне, в чем причина?» Надежда молчала. Потом посмотрела на мужа, словно обдумывая, можно ли ему довериться или нет. и решила, что не может делиться с ним своими мыслями. «Нет, Степан Петрович, мы с тобой чужие», — подумала она. «При всем желании я не могу принять тебя в свое сердце. Мы с тобой чужие». Поэтому вслух она сказала совсем другое. «Степ, ты меня прости, но ты можешь допустить, что у твоей жены, у которой раньше был другой муж, могут быть и свои личные мысли?» «А, да, допускаю, Надежда. Но ведь ты согласилась стать моей женой, поэтому еще до замужества должна была думать, что твоему будущему мужу нужна честная жена, которая бы делилась всеми своими сокровенными мыслями с ним. Я вот, между прочим, давно замечаю, что ты какой-то двойной жизнью живешь. Вроде бы ты и со мной, но твои мысли в это время или где-то, или с кем-то. Только поверь, такая жизнь для меня тоже невыносима. Ты, возможно, думаешь, что я ничего не замечаю, но ты ошибаешься. В конце концов, если ты и живешь воспоминаниями из прошлого, то, несмотря на это, ты должна думать о нашем будущем. Возможно, достаточно просто жить мыслями о настоящем, а?» Надежда все еще лежала на диване, подложив под голову ладони. Казалось, она внимательно слушает мужа, но на самом деле его слова ее не задевали. В мыслях она была далеко от него. «Ну, что ты молчишь?» — спросил он, наблюдая за нею. «Или ты меня не слышишь, или я неправду говорю?» «Верно ты говоришь, Степа, только я вот не пойму, чем я перед тобой виновата». «А тем, моя дорогая, что живешь не со мной. Ты постоянно думаешь не о нашей с тобой жизни. Вот поверь, мне от этого тоже не сладко. Расскажи-ка, наконец, что в тебе происходит? Почему ты замыкаешься?» «Ладно, Степ, не серчай, а? Но поверь, мне трудно жить на свете». «По-моему, мы должны объясняться с помощью слов, а не мыслей, Надя. Так это или не так?» Надежда долго смотрела своему мужу в глаза, вынула руки из-под головы и, протянув их к нему, обняла. «Степа, не обижайся на меня. Я еще не привыкла к тебе, к людям, к обстановке, поэтому и скучаю. Ведь нам с тобой не 18 лет, и не первую любовь мы испытываем. Так что не удивляйся, если я иногда отвлекаюсь мыслями от тебя». «Да что значит отвлекаюсь?» — Степан начал заводиться. «Как будто мы друг для друга чужие люди. Ты пойми, Надя, я люблю тебя и хочу, чтобы ты принадлежала только мне. Да неужели ты и не понимаешь, что я намерен с тобой жить не временно, а постоянно? Вот пора бы тебе это понять». Надежда заплакала. Она встала с дивана, поправила одеяло и сказала. «Степа, я тоже хочу жить с тобой и понимаю, что должна быть верна тебе. Но ведь не от меня одной зависят наши взаимоотношения. Наверное, мы вдвоем должны строить свое счастье». «А я тебе о чем говорю?» Надежда не выдержала и грубо, с упреком произнесла. «О чем ты говоришь? Да на что мне твои слова, а? Ты говоришь о моей замкнутости, но раз уж об этом зашел разговор, то я тебе скажу. Если ты хочешь, чтобы жена жила только тобой, не вспоминая о прошлом и не грустила, то, муж, ты должен показать свою любовь. Жена тоже должна чувствовать любовь мужа, да? А у нас что?» Степан стоял перед нею, не зная, что и сказать. А она продолжала. «Пойми, мне не нужны твои заверения в любви, мне нужен ты. Но ты, к сожалению, этого не понимаешь. Ты только занят своими машинами, а меня и не замечаешь». Надежда распалялась все больше. Ей хотелось излить всю накопившуюся обиду, чтобы стало на душе спокойнее, но собственного излияния чувств было для нее недостаточно. Она прикрыла руками глаза и отвернулась от Степана, а он, не зная, что предпринять, подошел к ней совсем близко, обнял и стал успокаивать. Степан, возможно, и любил свою жену, но не настолько, чтобы полностью завладеть ее сердцем. Они были разными людьми, с разными понятиями и чувствами, что очень влияло на их совместную жизнь. «Ну ладно, Надь, успокойся», — произнес Степан и посмотрел ей в глаза. «Да неужели мы не сможем понять друг друга? Ты считаешь, что я к тебе недостаточно внимателен, Но ведь я тоже не могу быть только с тобой. Есть и работа, хлопоты с ней связанные, поэтому мы должны с этим считаться. Да неужели ты думаешь, что я тебя не люблю? Ведь иначе я не взял бы тебя с детьми-то». Надежда вытерла слезы и, ничего не сказав, вышла из комнаты. После ужина, когда они еще сидели за столом и пили чай, Надежда сама вернулась к их нелегкому разговору. — Степа, ты прости меня? И еще прошу, давай вместе постараемся строить наше счастье. Больше они в тот вечер ни о чем не говорили. Надежда знала, что спрашивать сегодня о Нестерове нельзя. Это было неуместно и могло бы еще больше разрушить их взаимоотношения. Прошло несколько дней. Они жили, как будто между ними ничего и не произошло. Надежда старалась быть внимательной к мужу. Где-то в глубине души она чувствовала, что он, Степан, не виновен в ее несчастье, но в то же время обвиняла его. Это было даже не обвинение, а скорее обида. Обида на то, что Степан не мог заменить ей Артура. В субботу, вернувшись пораньше домой, Степан вдруг предложил Надежде поехать на другой день в лес отдыхать. Вероятно, и он задумался, почему его жена была им недовольна. Он действительно уделял ей мало внимания, но считал это нормальным явлением. «Такова жизнь», — думал он. «Не мог же он только ее желание удовлетворять». Надежда уже давно слышала от подруг по работе, что недалеко от их поселка есть хорошие места для проведения выходных дней, но сама там никогда не бывала. Всегда не хватало времени для культурного отдыха. Когда Степан сделал ей такое предложение, она находилась в ванной комнате у стиральной машины. Халатик с короткими рукавами и свободно спадающие волнистые волосы делали ее моложе своих лет. И Степан, наблюдая за ней, вдруг убедился, что Надежда действительно красива. Раньше он не обращал на это внимания, но высоко ценил ее трудолюбие, веселый характер, умение общаться с людьми, на этом все. И вот, наблюдая за Надеждой, Степан подошел к ней, обхватил обеими руками ее за талию и, чувствуя ее, поцеловал. Она приподняла мокрые руки, стараясь не касаться ими одежды мужа, и тоже потянулась к нему. Это было настолько неожиданно и необычно, что она сразу же вспомнила Артура. Когда-то давно, когда их взаимоотношения были близкими, Артур спросил ее: «Надюш, ты целоваться любишь?» «Очень. А разве ты этого не чувствуешь?» Да, она не забыла сладость желанных губ Артура. И теперь, когда ее целовал Степан, она думала: «Наверное, я испорченная женщина. Я успела надкусить запретный плод и, к сожалению, узнала, что слаще этого ничего нет». Степан между тем отпустил Надежду и спросил: «Так значит, завтра поедем?» «Ты имеешь в виду на природу?» «Ну, конечно». «Ой, Степ, если ты действительно это решил, я очень рада». «Ну, тогда будем собираться», — ответил Степан, наблюдая за сияющими глазами жены. Через минуту Надежда спросила: «А мы поедем одни?» «А тебя это не устраивает?» «Нет, почему? Я не в том смысле. Просто подумала, что ты договорился еще с кем-то». «Нет, Надюш, я думаю, нами вдвоем скучно не будет». Она только улыбнулась ему, а про себя подумала: «И что это он вдруг решился на такое? Или понял, что для счастливой совместной жизни нужна и взаимная любовь, что нам обоим нужны более близкие взаимоотношения, чем работа, забота и ведение домашнего хозяйства?» Надежда предложению Степана радовалась. Ей самой хотелось быть с ним ближе. Она очень хотела избавиться от мучающих ее мыслей, а это было возможно только в общении с людьми. Сборы оказались недолгими. Надежда все предусмотрела, все подготовила для проведения одного дня на природе. «Наконец-то и мы вырвемся из суеты будничной жизни», — подумала она. Когда они легли спать, Надежда решила воспользоваться случаем и спросила, уже готовясь ко сну: «Ты очень хочешь спать, Степа?» Он повернулся к ней и улыбнулся, поняв ее по-своему. «А ты сама еще не хочешь спать?» «Степа, мне вдруг вспомнился твой сторож. Что он за человек?» «И ты решила спросить об этом, лежа в постели?» «Да, возможно, это странно, но почему-то он не выходит у меня из головы. Он приходил в КБО заказывать обувь, и я заметила его физические недостатки». «А, тебе кажется, что он и умственно неполноценен, да?» «Нет, я этого пока не знаю, но он подозрительный тип». «Что же ты в нем подозрительного нашла? Мне кажется, вполне порядочный человек. А что касается его внешности, так это совершенно другое, от характера не зависит. Ну, по крайней мере, таково мое мнение». «А твое мнение может быть и неправильным», — продолжала Надежда. «Он, насколько мне известно, работает и живет здесь всего месяц. А зачем прибыл в этот поселок, никто и не знает». «Слушай, Надь, вот скажи мне честно, чем тебе насолил этот сторож?» — не выдержал Степан. Надежда не ответила на прямой вопрос, потому что не желала прежде времени высказывать свои подозрения. Она просто сказала: «Мне не хочется, чтобы у тебя возникли неприятности из-за этого подозрительного типа». «Да интересно, какие ж могут быть неприятности?» «Какие? А ты бы вот послушал, что о нем люди говорят». «Надежда, с каких это пор ты стала прислушиваться к женским сплетням, а?» «Ну почему сплетни?» — спросила Надежда и продолжала. «Дыма без огня не бывает». «Ну, пусть у него и были где-то жена и ребенок, так что теперь мне его с работы выгонять, что ли, если ты это имеешь в виду?» «А может быть, он не только семью бросил, а и другие преступления совершил?» «Надь, вот зачем ты мне все это говоришь? Между прочим, я тебе уже раньше этот вопрос задавал. Он тебя оскорбил, обокрал или еще чем-то провинился перед тобой, может?» «Да вот этого еще не хватало!» — ответила строго Надежда и умолкла. «Ну, что молчишь? Говори, чем он тебе не нравится. По-моему, его биография нас лично не касается. А с проблемами его семья или с элементами его пусть занимается тот, кого это касается». «Ой, смотри, Степ, не ошибись в нем, не то сам погоришь. Ведь ты знаешь, что он принят на работу без документов. Вот не знаю, что директор думает». Ты, оказывается, и это знаешь». Надежда опустила глаза и умолкла. Степану тоже не хотелось вести этот неинтересный разговор, поэтому он твердо сказал: «Ладно, хватит о нем, спать пора». Он вытянулся в постели, сложил руки на груди и закрыл глаза. Надежда поняла, что больше говорить действительно бессмысленно. Степан мог что-то заподозрить, а ей очень не хотелось этого. Несколько минут они лежали молча. Было слышно тиканье настенных часов в соседней комнате. В спальне было довольно светло от уличного фонаря. Надежда же думала о своих отношениях с мужем. Если бы Степан был к ней более внимателен, если бы видел в ней не только спутницу жизни, а любящую его жену, то она была бы вполне довольна. Но он, к сожалению, был другим. Степан был одного возраста с Надеждой. Когда он посватался к ней, она удивилась, почему он не берет за себя женщину без детей да помоложе, тем более что такие в поселке были и согласились бы выйти за него замуж. Но он почему-то выбрал ее. Она, конечно, очень скоро убедилась, что Степан довольно холодно к ней относился, и это несмотря на его долгую холостяцкую жизнь. Она теперь даже и не удивлялась тому, что ничего не было слышно о его связях с женщинами. Проснулись они от ярких лучей солнца. Надежда, как обычно, встала первой, хотя спешить было некуда. Она не любила по утрам долго валяться в постели, старалась всегда поскорее управиться со всеми делами и быть свободной от домашних хлопот. В это утро она старалась быть особо веселой и жизнерадостной, чтобы заразить этими Степана. Уж очень редко они проводили время вдвоем, без заботы и с хорошим настроением. Когда Надежда управилась с делами и завтрак уже стоял на столе, она прошла в спальню и громко произнесла: «Доброе утро, Степан Петрович! Не угодно ли вставать?» Он уже не спал и, услышав веселый голос жены, сразу подумал, что действительно недостаточно внимателен к своей Надежде. «Надо будет исправить собственную ошибку», — подумал он и, приняв это решение, ответил шутливым тоном. «Ты почему это не даешь человеку выспаться? Сегодня ведь выходной». «А если ты проспишь свое счастье?» — продолжала шутить Надежда и, наклонившись, поцеловала его в губы. «Ух ты! И способна же ты целоваться!» — произнес он, когда Надежда оторвалась от его губ. «А что, разве это плохо?» — спросила она и продолжила. «Только я вот не знаю, что такого особенного ты во мне нашел». «А вот ты хорошо целуешься. Кто ж тебя этому научил?» «А представь себе, мой милый, это очень несложно. Надо только всем сердцем друг друга любить». Степан просто посмотрел ей в глаза и ничего не ответил. Надежда поняла, что, вероятно, сказала лишнее, то, что задело его честолюбие, поэтому быстро поправилась. «Ладно, Степ, пойдем завтракать». Когда они выехали из поселка, солнце уже стояло высоко в небе. Но летний день, обещающий по всем признакам хорошую погоду, был еще впереди. Как только они заехали в лес, а он начинался у самого поселка, Надежда опустила боковое стекло и с наслаждением вдыхала ароматный свежий воздух, который с силой врывался в кабину. «О чем задумалась Надежда Петровна?» — услышала она голос мужа. «Природа, любую, Степ. Какая она все-таки прекрасная! Все цветет, к жизни стремится. И для чего все это?» «Ну, как для чего? Все для жизни, для нас с тобой. Чтобы мы сегодня могли этим всем полюбоваться, порадоваться и почувствовать себя счастливыми». «Да», — сказала Надежда и задумалась. «Все взаимосвязано. Лес, цветы, теплое солнце и люди», — продолжала она рассуждать вслух. «Ну, мы с тобой, надеюсь, тоже взаимосвязаны», — добавил Степан, внимательно посмотрев на жену. «Хочу надеяться», — ответила она задумчиво. «А ты разве не уверен?» «Ну, как тебе сказать?» «Ну, жил же ты без меня, наверное, и неплохо». «Да всякое бывало», — уклончиво ответил Степан. Ему не нравился этот скучный разговор. Вроде бы Надежда с утра была в хорошем настроении, а теперь он опять видел в ее глазах грусть и какую-то задумчивость. Если бы Степан в это время был способен прочитать ее мысли, то узнал бы большую тайну, но этого, к ее счастью, случиться не могло. А если бы и была такая возможность, это бы их не сблизило. Надежда чувствовала часто, что все еще связано со своим Артуром. Она его забыть не могла. Теперь они со Степаном шли по той же самой дороге, по которой когда-то уходил от нее он, ее Артур. Степан внимательно смотрел на дорогу. Вначале она вела их ровнехонько между стройными деревьями. Потом они свернули в сторону и поехали почти по бездорожью. Машину все больше подбрасывало, отчего пассажиры тряслись и покачивались. Потом дорога снова стала получше, но Надежда была настолько поглощена своими мыслями, что многого не замечала. Она смотрела на мелькающие за окном деревья, на цветущие поляны и думала о своем. Когда Степан, чувствуя ее долгое молчание, посмотрел на жену, то заметил, что она плачет. Дорога вывела их на большую цветущую поляну, и они увидели впереди за разнотравьем озеро. Степан затормозил машину, осмотрелся, выбирая место для стоянки. «Ну, вот и приехали, Надежда Петровна!» — громко объявил он, чтобы вывести жену из задумчивого состояния. Надежда прищурила глаза и, достав носовой платочек, вытерла слезы. Остановились они под огромным дубом, который своей могучей кроной отбрасывал такую тень, что в ней можно было укрыть не одну машину, а несколько. Надежда полностью пришла в себя, выпрыгнула из машины и, осмотревшись, воскликнула. «Ой, какая красота!» «Я ж говорил, место хорошее», — как бы оправдываясь, ответил Степан. В характере Надежды была такая способность — при необходимости перестраиваться, отгонять от себя все грустные мысли и демонстрировать искусственную радость. Она могла смеяться, когда ей хотелось плакать, но, однако, не всегда это удавалось. Слишком часто ей приходилось бороться с собственными чувствами. Она хотела себе внушить, что только Степан имел право на ее любовь, поэтому старалась как только могла полюбить его по-настоящему. «Давай расположимся поближе к воде. Я хочу купаться и загорать», — сказала Надежда. «Ну, тогда пойдем к озеру, а вещи оставим под теми березками», — ответил Степан. «Там заодно можем и пообедать, в тени, рядом с пляжем». Надежда несла объемную хозяйственную сумку с продуктами и другими нужными вещами, а Степан взял термос с водой и сложенный брезент, на котором они собирались расположиться для отдыха. О песчаном пляже нечего было и думать. В той низменной местности не было песка, и вода доходила до самой травы, поэтому не было и твердого грунта. Заходить в воду приходилось по илистому дну, но подальше от берега дно становилось тверже, а вода чище. Место для отдыха действительно было очень удобным и красивым. Вся цветущая разными травами поляна была окружена лесом. Только с одной стороны, где проходила дорога, деревья были пореже. Степан с Надеждой оставили в тени свою поклажу и направились к самой воде. Пока Степан расстилал на зеленой траве брезент, Надежда, недолго думая, сняла с себя легкое ситцевое платье, скинула босоножки, и Степан увидел свою жену в ярком, красивом купальнике. — Ну как, я вам нравлюсь, молодой человек? — Превосходно! — ответил Степан и, выпрямившись, подошел к своей жене, чтобы ее обнять. Однако Надежда ловко вывернулась и с хохотом отбежала. Оглянувшись, она увидела, что Степан бежит за ней, и крикнула: «Догоняй!» Степан еще не полностью разделся, рубашка развивалась на бегу, и он, догоняя Надежду, походил на странное существо. Казалось, он махал крыльями, чтобы ускорить бег. Надежда, несмотря на возраст, бегала так ловко, что Степан и в самом деле не мог ухватить ее. Когда она почувствовала, что он вот-вот до нее дотронется, то резко свернула в сторону, а Степан с разбегу пронесся мимо. Надежда смеялась все громче и бежала к краю поляны, где начинался лес. Добежав до большого дерева, она остановилась и, обхватив ствол, произнесла: «Ну что, загоняла я тебя?» Он, подбежав, упал на колени, обхватил стройные ноги Надежды и не смог больше произнести ни слова. Потом, когда Степан поднялся на ноги, они смеялись, как молодые влюбленные. Обнявшись, пошли обратно к озеру. «Откуда ты знаешь это место, Степа? Что, бывал здесь с другой женщиной?» Надежда и сама не верила в это, спросила просто ради шутки. «Нет, моя дорогая, представь себе, я здесь бывал без женщины. В прошлом году был случай, когда мы заехали сюда с директором. А еще раньше я приезжал сюда с ребятами на рыбалку». «А мне здесь нравится, Степа. Не мешало бы почаще навещать это прекрасное место и отдыхать. Только далековато от поселка, пешком ты не дойдешь». «Это тебе так кажется, что далеко. Просто дороги здесь извилистые, а если пойти напрямик через лес, то это будет всего километра два, не больше». «А почему же мы тогда пешком не пошли?» «Да потому что я сам еще не ходил, да притом у нас багаж. Не знаю, что бы ты сказала, если бы пришлось все это нести на себе. Тогда бы ты не устроила такой марафон, как сейчас». «Ничего, дорогой, тебе полезно. Будешь в спортивной форме». «А ты что, спортсменов больше любишь?» «Я, Степа, больше всех люблю тебя», — ответила Надежда, и ей самой стало стыдно от того, что это была неправда. И она, чтобы сменить тему разговора, предложила: «Ой, пойдем купаться. Только я боюсь, что вода холодная». «Эх ты, трусишка! А вот я тебя сейчас окуну!» Степан подхватил Надежду на руки и направился к воде. «Ой, Степ, не надо, я плавать не умею». «А я сейчас научу». «Ой, вот нехорошо издеваться над женщиной, это не по-рыцарски». «А что ж тогда по-рыцарски?» «Ну, по-рыцарски женщину надо заносить и выносить из воды на руках». «Да как видишь, я это и делаю. А что взамен полагается?» «А об этом не спрашивают. Если награда заслужена, то дама в долгу не останется». «Ну, в таком случае я вознаграждение жду», — сказал Степан и остановился. «Ах, вот ты какой! Сначала заслужи, занеси-ка подальше. Да ты ж сказала, плавать не умеешь. А я на тебя надеюсь. Ты ж меня не уронишь. Степан понес Надежду все дальше в озеро, и когда вода доходила ему до пояса, сказал: «Ну вот что, рассчитайся-ка с рыцарем, или я брошу тебя в воду». «Ладно, ладно, я в долгу не останусь. Получай аванс». Надежда обхватила его за шею, с силой притянула к себе и крепко поцеловала. «А теперь научи плавать», — сказала она. «Ну хорошо, сейчас урок начнем». Степан чуть приподнял Надежду и мгновенно уронил ее в воду. Она и вскрикнуть не успела, как оказалась под водой. Степан хотел ее сразу же подхватить, да не успел. Она сама вынырнула и, посмотрев на него, заулыбалась, хотя вода и ручьями стекала по лицу, пока она приглаживала волосы. «А вода ж все ж таки холодная!» — произнесла Надежда и, сделав рывок в сторону, поплыла на середину озера. «А говорила же, что плавать не умеешь!» — крикнул ей вслед Степан и от души радовался тому, что его супруга оставила свою непонятную ему грусть и теперь так старалась понравиться ему. Чувствуя свежесть воды и удовольствие от купания, они не хотели выходить из озера. Надежда свободно плавала, но не настолько хорошо, чтобы соревноваться со Степаном, а он нырял и долго не показывался над водой. Когда в очередной раз Степан нырнул, она потеряла его из виду и через некоторое время уже начала тревожиться за него. Он так долго не показывался. Но в следующую же секунду Надежда вскрикнула от испуга. Оказалось, Степан незаметно подплыл под нее и приподнял высоко над водой. Она визжала и отбивалась, и в то же время радовалась тому, что муж наконец нашел время лично для нее. Накупавшись досыта, они вышли из воды и походили по траве босиком, загорая. — Степа, а сюда может еще кто-то приехать? — Да, конечно, может. Но большинство людей купаются в другом месте, где дно у берега получше. А здесь, видишь, вода сразу помутнела. — А ты зачем меня сюда привез? — А представь себе, хотел побыть с тобой наедине. — Да неужели правда? — Конечно, — ответил уверенно Степан. Он не мог себе и представить, как жена нуждалась в его внимании уже долгое-долгое время. Надежда как будто забыла все грустные дни, прожитые со Степаном, и была готова пожертвовать многим, лишь бы они, наконец, почувствовали себя счастливыми. «Но как он себя завтра поведет?» — подумала внезапно она. Когда они вернулись к лежащему на траве брезенту, Надежда внезапно обхватила Степана за шею и повисла на нем. Они вместе упали на брезент. «Надюш, ты с ума сошла! Ты мне так и шею свернуть ведь можешь!» «Да не сверну, не бойся. Представь себе, это я от любви». Надежда хоть и шутила и смеялась, но где-то в глубине души чувствовала что-то очень тревожное. «Надо быть бы строже к себе, не верить в разные там предчувствия», — говорила себе Надежда. «Да только вот как это сделать?» Она невольно вспомнила, что Степан ее только что назвал Надюшей. Делала это он нечасто, но она этого и сама не хотела, потому что, услышав это ласковое обращение, каждый раз вспоминала Артура. Теперь, когда они лежали рядом, наслаждаясь теплом летнего солнца, Степан тоже почувствовал, что, вероятно, обидел свою супругу тем, что неправильно среагировал на ее шутку и любовь к нему. Он спросил, глядя ей в глаза. «Надь, я тебя обидел?» «Нет-нет, Степ, наоборот, ты меня сегодня очень обрадовал. Я хочу тебя поблагодарить за твое внимание ко мне. Скажу тебе честно, я нуждаюсь в мужской ласке. Возможно, это плохо, неприлично, я не должна тебе в этом признаваться, но я такая». Степан лежал на спине, а она сидела рядом, но при этом глядела не на него, а куда-то вдаль. Они немного помолчали, и она задумчиво спросила: «Степа, как ты думаешь, человек может быть счастливым без любви?» «Вот этого, Надюш, не знаю. А почему это ты мне задаешь такой вопрос? Я чувствую, у тебя в душе что-то творится, но что именно, не знаю. Скажи-ка мне честно, ты все еще любишь кого-то другого, да, не меня?» Степа, поверь, мой ответ ничего не значит. Но, может быть, он тебя успокоит. Или наоборот, не знаю. Я ждала от тебя этого вопроса. Постараюсь на него ответить. Так вот, слушай, имя того человека никто не должен знать. Я не могу и не имею права называть его, потому что, назвав, я могу испортить жизнь другим людям, а этого я не хочу. Да, Степа, я очень любила одного человека, но сегодня это уже не имеет значения. Тот человек оставил в моем сердце глубочайший след. Мы любили взаимно, но его больше в живых нет, он погиб. Но я, несмотря на это, хочу, чтобы наши отношения с тобой укреплялись, чтобы моя любовь к тебе окрепла и изгладила тот след, который остался во мне от этой несчастной любви. А теперь, Степ, прости, и, пожалуйста, больше вопросов не задавай. Ну, в таком случае, получается, ты так и будешь жить не со мной, а со своими тайными мыслями, да? Будешь плакать, вздыхать, думать о нем, а меня не замечать. Степа, да неужели ты не чувствуешь, что я все делаю для нашего сближения? Неужели не замечаешь, что я стремлюсь тебе понравиться? Я же говорила, что не все от меня одной зависит. Я обещаю быть только твоей, никто другой мне не нужен. И все же прошу, поверь, что любовь, она не всегда подчиняется нашему желанию. Ты меня не ревнуй, не обращай внимания на мои слезы. Я постараюсь их тебе не показывать. Постараюсь быть веселой, ждать тебя, принимать твои ласку и любовь. Я очень хочу, честно, хочу все забыть, что было в прошлом. Во-первых, потому что хочу любить тебя, а во-вторых, потому что того человека уже в живых нет. А теперь, милый мой, пойдем-ка обедать. Надежда поцеловала Степана, поднялась и, протянув к нему руку, помогла подняться ему. Степан принял ее приглашение, встал и, глядя Надежде в глаза, очень серьезно произнес: «А я уже на сегодня сыт. Спасибо, накормила». «Родной, ну прости, пожалуйста, ты ведь, по-моему, и сам ждал моего признания». «Да разве ж это признание? В чем ты призналась-то? Ты надо мной смеешься. Если твой любимый мужчина умер, то к чему скрывать что-то о нем?» Надежда обняла Степана, приложила голову к его груди и тихим голосом попросила: «Степа, миленький, ну прости, пожалуйста». Когда она через несколько секунд посмотрела ему в глаза в ожидании ответа, Степан увидел на ее глазах слезы. Ему стало ее жаль. Степан любил свою Надежду, любил по-своему. Она, стоя перед ним, все еще ждала ответа, ждала поцелуя, ждала, чтобы и он со своей стороны хоть изредка оказывал бы ей нежность и любовь. Но ее ожидания и на этот раз были напрасными. В ушах Степана не умолкал звук сказанных ею слов. «Миленький, прости». Надежда еще раз его поцеловала и опустила голову. Ей было больно, что он ее понять не мог. Она повторила: «Пойдем в холодок и пообедаем». После обеда они поиграли в волейбол, затем побродили по опушке леса, и если бы их кто-то видел со стороны, то подумал бы, что между этими супругами никогда не могло быть ссоры. Вернувшись к месту отдыха, Степан заметил, что машина теперь стоит на солнце. Он направился к ней, чтобы проехать несколько метров вперед, в тень. Пока Степан отсутствовал, Надежда достала из сумки книжку, легла поудобнее и начала читать. Степан вернулся не сразу. Она успела прочитать целую страницу, но почему-то чувствовала внутри необъяснимую тревогу. «Да что ж это во мне происходит?» — подумала она. Она старалась осмыслить прочитанное, но ничего не могла осознать. «А о чем же там пишет, Надежда Петровна?» — услышала она за своей спиной голос. Это был голос Степана. «Пишут, что от долгого ожидания мужа и пребывания в одиночестве женщина заболеть может». «О, а это уж нежелательно. Тогда, возможно, необходимо окунуться, чтобы охладиться, а?» «Эх ты!» — подумала Надежда. «Артур ответил бы по-другому». Но сказала следующее. «Смотри, как я уже загорела». Степан и этим словам не придал значения. Надежда отложила в сторону книжку, поднялась и пошла купаться. «Степ, спасай меня, тону!» — крикнула Надежда. но он уже не беспокоился за нее, так как видел, что она хорошо умеет плавать, но все же разбежался, нырнул в озеро и подплыл к ней. Вдоволь накупавшись, они вышли на берег и медленно прогуливались, ощущая под босыми ногами примятую траву. Слабый теплый ветерок скоро обсушил их ноги. — Степа, а который час? — спросила Надежда, посмотрев на солнце. — Не знаю, часы в машине. Пойдем посмотрим. — Иди сам, я тебя здесь подожду. Степан направился к машине, а Надежда решила обмыть ноги. На том месте, где она стояла, лес доходил до самого озера, даже прохода не было между густым кустарником и водой. Надежда подошла к самой воде, увидела неподалеку большую корягу, торчащую из воды, и, ступив на нее левой ногой, смывала с правой ступни прилипшую грязь. Закончив с этой процедурой, она выпрямилась и вздрогнула от испуга. Совсем недалеко от себя она увидела мужчину. Тот стоял, как статуя, неподвижно, и смотрел на нее пристально. Она видела его не всего, а только до пояса. Ниже его прикрывал кустарник. Первое, на что Надежда обратила внимание, были большие темные очки. Надежде трудно было смотреть против солнца, но она видела, что мужчина тот внимательно, совершенно не двигаясь, смотрел на нее. Всего несколько секунд глядела на него она, а потом громко крикнула: «Степан!» Степан был недалеко от нее и сразу же отозвался. «Что ты кричишь? Боишься, что больше не вернусь?» Надежда промолчала, а когда муж подошел поближе, тихо сказала: «Посмотри в ту сторону». Она показала рукой, и он тоже направил свой взгляд туда же. К удивлению Надежды, они оба никого не увидели. «Да куда мне смотреть, Надь?» «Степа, там в кустах только что мужчина стоял». «Ну и что? Пусть себе стоял. Только я вот никого не вижу. А чего ты испугалась? Или, по-твоему, здесь не могут люди появиться?» «Степа, тот человек наблюдал за нами. Я чувствую, что это неспроста». «Да ладно, хватит выдумывать». «Я не выдумываю. Я точно и отчетливо видела чужого человека. Как только я тебя позвала, он спрятался». «Успокойся. Это, возможно, рыбак или просто отдыхающий, как и мы». «Нет, Степа, у меня какое-то нехорошее предчувствие. Этот человек не просто отдыхающий, поверь мне». «Ну, хочешь, я его найду, чтоб ты успокоилась». «Ой, не делай глупостей. Ты не знаешь, кто он такой?» «Ну, тогда и познакомлюсь, а заодно и ты с ним». «Ох, не болтай, пошли отсюда». «Да, между прочим, а который час?» «Да рано еще, начало пятого». «А может быть, это какой-то бандит, которому наша машина нужна?» — продолжала рассуждать Надежда. «Тьфу, а может быть, ты ему нужна?» — насмешливо спросил Степан. «Ой, брось шутить, давай домой поедем». «Эх ты!» — только и сказал Степан, и они пошли собирать вещи. Надежда ни на шаг не отставала от него, все оглядывалась и пугливо смотрела туда, где видела подозрительного человека. Собрав вещи, они отправились в обратный путь, домой. Почти всю дорогу молчали, так как настроения для разговора не было, а когда приехали домой, то дочь удивленно спросила их: «Хм, а почему вы так рано приехали?» «А хорошего помаленьку», — ответил Степан, посмотрев на жену. На следующий день, в понедельник, Надежда сказала своему мужу, что поедет в город за товаром, а на самом деле решила заявить в милицию о своих подозрениях насчет гражданина Нестерова. Охранник гаража Алексей Викторович постепенно привыкал к новому месту жительства. Он уже трудился второй месяц, два раза в месяц получал деньги, но их всегда не хватало. Лишнего он ничего не покупал, многое необходимое для домашнего хозяйства изготовлял сам. Саша, живший с ним в одном вагончике, часто удивлялся тому, что дядя Леша все умел делать. Табуретки, тумбочки и вешалки для одежды он изготовил не только для себя, но и для Саши. Ему, молодому парню, иногда было неудобно, когда он видел, что дядя Леша проводил работы во дворе без него. «Дядь Леш», — говорил он в таких случаях, — «да неужели вы не могли дождаться моего возвращения с работы? Мы бы вместе палисадник перекопали». «Саш, не лишай меня удовольствия», — отвечал тогда Нестеров. Он оборудовал во дворе очень красивое место для отдыха. Рядом с сооруженной беседкой он посадил цветы и уделял им очень много внимания. В свободные от работы часы Алексей Викторович любил посидеть во дворе и посмотреть на улицу. А еще была у дяди Леши привычка вечером перед сном пить чай. Иногда он выходил с чайником на свежий воздух, и если Саша был дома, то он приглашал и его. Шоферы и рабочие автопарка очень скоро привыкли к Алексею Викторовичу, и это, вероятно, было благодаря его дружескому отношению ко всем. Нестеров хоть и любил общение с людьми, но, тем не менее, в гости ни к кому не ходил. Только своего молодого соседа Сашу он принимал почти как за сына. Однажды, когда Нестеров после обеденные часы трудился на своем приусадебном участке, к нему подъехал на газике молодой шофер и сказал: «Алексей Викторович, вас в контору вызывают». «Хорошо, сейчас приду, только руки помою», — ответил Нестеров и направился к рукомойнику. «Я вас подвезу», — ответил шофер, осматривая ухоженный дворик. «А по какому делу вызывают, не знаешь?» «Не знаю, дядь Леш, директор просил». Через несколько минут Нестеров оказался в кабинете директора. Предложив ему стул, директор не спешил начать разговор. Он, вероятно, еще размышлял, как и с чего начать. А потом, после короткого размышления, промолвил: «Алексей Викторович, я вас вызвал вот по какому делу. Звонили из города, точнее, из областного отдела внутренних дел, чтобы мы к 21:00 собрали всех рабочих автопарка. Приедет следователь для беседы с коллективом по какому-то важному вопросу. Насколько мне известно, дело касается лично вас. Возможно, это связано с тем, что я принял вас без документов. Скажу честно, наш завгар Степан Петрович Попов о вас хорошего мнения. Я тоже хочу надеяться, что ничего страшного, но вы, Алексей Викторович, почему-то попали в черный список. Но ведь милиция тоже иногда ошибается. В 21:00 все должны быть в сборе, вы в том числе». Нестеров ничего не смог ответить. Директор заметил его волнение и подумал про себя: «Неужели этот спокойный на вид мужчина и в самом деле что-то натворил?» «Ясно», — только и ответил Нестеров, но почему-то не спешил уходить. Директор просматривал какие-то бумаги на столе и как будто не обращал внимания на стоящего рядом Нестерова. Алексей впервые за эти месяцы растерялся. «Приедет следователь», — все еще звучала в его ушах эта фраза. Эти слова для него звучали почти как приговор. «А при чем тут собрание рабочих?» — подумал он. Вот и настал день расплаты. Пришла ему затем в голову страшная мысль, и при этом он совсем растерялся. Наконец опомнился, что слишком долго задерживается в кабинете директора, и, смутившись, покинул его. «К счастью, я пока не арестован», — подумал он. «Надо пойти домой и все спокойно обдумать». Зайдя в квартиру, Нестеров включил электрочайник и лег на диван. Времени было около 5 часов. Мысли путались, и Нестерову надо было что-то придумать, найти ключ для расследования собственного дела. «Скоро Сашка с работы придет, и что я ему скажу?» — с ужасом подумал Нестеров. «А если ничего не сказать, то он позже все равно ведь узнает». Закипел чайник. Алексей поднялся, выключил его и налил себе полный стакан чая. Он сидел и думал над создавшейся ситуацией, а затем пришел к выводу, что лгать и выкручиваться бесполезно. «Ну а если я все расскажу, притом в присутствии знакомых мне людей, что тогда? А что, если рассказать не все, чтобы не вмешивать в эту запутанную историю невиновных?» За себя Нестеров особо не переживал. Его жизнь, можно сказать, уже прожита. Он знал, что для него никакого будущего уже быть не может, но, по крайней мере, такого, из-за которого стоило бы жить. Нестеров налил себе еще чаю и продолжал мысленно следовать по своему жизненному пути, вспоминая и хорошее, и плохое. Он находил в своей жизни столько сложных перекрестков, столько извилистых дорог, по которым приходилось идти, что теперь и не знал, Какую же еще выбрать для дальнейшей жизни? Где она самая верная? Проще всего было бы все сохранить в тайне, унести ее с собой в могилу, чтобы ни один человек на свете не смог докопаться до его измученной души. Но как это сделать? Эх, если бы я на каком-нибудь перекрестке взял, да и свернул бы в другую сторону, тогда бы и не было этого предстоящего собрания, — думал Нестеров. Но ведь тогда бы исчезла и вера в собственные возвышенные чувства, да? Неожиданно его размышления прервал стук в дверь. Нестеров даже вздрогнул, но сразу догадался, что это Саша. «Дядь Леш, к вам можно?» «Заходи, Сашок, заходи». Когда Саша переступил порог, то сразу заметил, что с его соседом что-то неладно. «Дядь Леш, что с вами? У вас вид неважно, вы заболели, что ли?» Нестеров ответил не сразу. Он обдумывал свое положение и напряженно искал нужный ответ, чтобы не совершить еще одну ошибку. Александр подошел к нему совсем близко, несколько мгновений смотрел в глаза и ждал. «Саша», — начал, волнуясь Нестеров, — «сегодня к 9 часам вечера меня приглашают на собрание. Как мне сказали, мной следователь интересуется». Я хотел бы тебя предупредить, чтобы ты не пугался и, главное, не подумал обо мне чего плохого. Саш, я уважаю тебя, привязался к тебе за это недолгое время, хотя ты и моложе меня. И я хотел бы, чтобы ты не спешил меня судить. Да о чем вы говорите, дядь Леш? Я вас не понимаю. Кто вас судить-то собирается? За что? Саш, ну я не в прямом смысле вообще. Я... «Пока не могу тебе всего объяснить, но поверь мне, со временем все выяснится, а ты пока не расстраивайся, ладно?» Саша смотрел на болезненного, худого и грустного человека, на его дрожащую, искалеченную руку и подумал, как и директор. «Да неужели в этом человеке может злость таиться? Неужели он способен преступление совершить?» Саша вспомнилась, как при первом знакомстве Нестеров сказал «Я преступник» или что-то в этом роде. «Да неужели он способен этими руками, на которые я всегда смотрел с жалостью и сочувствием, что-то плохое сотворить? Каждый день я с радостью встречал дядю Лешу, а он по-отцовски с любовью беседовал со мной, что-то советовал, учил, переживал вместе со мной мои неприятности». А как он о жизни говорил? О высоком смысле любви? Да разве в таком сердце может быть что-то преступное, место преступным помыслом? Нет, здесь что-то не то, — подумал Саша и спросил. Дядь Леш, а вас неужели в самом деле арестуют? Ох, не знаю, Саш. Директор мне только сказал, что соберутся рабочие автопарка, а для чего, пока не знаю. Возможно, меня будут обсуждать. «Да что обсуждать-то? Я не понимаю. Я тоже приду», — решительно заявил Саша. «Только, может, тебе, Саш, не разрешат присутствовать-то? А что они со мной сделают? Не станут же силой выгонять?» «Саш, не знаю. Вечером все выяснится». Вечером Алексей Викторович надел чистую, выглаженную рубашку, как будто собирался идти на свидание, и отправился в контору. Увидев его, шоферы дружно начали пожимать ему руку. Они все как один хорошо относились к исполнительному сторожу. Он часто помогал им при ремонте автомобилей. Водители иногда шутили. «Надо вас еще и слесарем оформить, Алексей Викторович. Все равно ж ремонтировать приходится». Нестеров со своей стороны тоже уважал своих ребят, как он всегда называл шоферов. Зайдя в кабинет директора, Алексей Викторович увидел незнакомого, уже немолодого человека и сразу догадался, что это и есть следователь из города. Следователь сидел рядом с директором и постукивал пальцами по столу. Видно, это была привычка, выработанная на протяжении многолетней работы. Он присматривался к каждому входившему. Нестеров сел среди шоферов и тоже, незаметно для других, внимательно смотрел на человека, который собирался разбираться в его биографии. Нестеров подумал про себя. «Сколько ж разных судеб прошло перед этим человеком! Ну вот и моя очередь настала. И этот пожилой уже человек, у которого, наверное, семья, есть свои собственные проблемы, вынужден по делам службы вмешаться и в мою жизнь. Эх, сложна-то жизнь человеческая, — так размышлял Нестеров. Мы сами не способны в ней разобраться. Много запутанных, сложных дел приходилось, видно, тебе распутывать, товарищ следователь. Сегодня ты узнаешь и еще одну историю. В кабинет вошел заведующий гаражом товарищ Попов, которого всегда все называли по имени и отчеству — Степан Петрович. Директор сразу же обратился к нему. «Степан Петрович, позовите всех, кто еще есть во дворе. Пора, наверное, начинать». Нестеров сидел молча и наблюдал. Он, естественно, волновался больше всех, но старался как только мог не показывать своего волнения окружающим. Когда Алексей случайно повернул голову в сторону, он увидел в заднем ряду среди мужчин и женщину. Это была Надежда Петровна Попова. Когда все оказались в сборе, в кабинет вошел Александр, сосед и друг Нестерова. Директор начал собрание. «Товарищи, мы сегодня собрались не для обсуждения производственных вопросов, как обычно, а для встречи со следователем уголовных дел. Он направлен к нам для выяснения некоторых обстоятельств. Зовут его Николай Гаврилович. Предоставляем ему слово. Пожалуйста, Николай Гаврилович». Следователь встал, чуть подумал и сказал: «Товарищи, я должен сразу вам признаться, что моя встреча с вами немного необычная. Она необычна в том смысле, что сегодня я, как следователь, хочу с вами просто поговорить, по душам. И этот разговор не следствие, а скорее собеседование. Поэтому прошу прощения, что отнимаю у вас время, но это собрание сегодня очень важное. Еще раз повторяю, это не судебный процесс, а выслушивание мнения членов вашего коллектива. И все же я прошу вас ответить на некоторые мои вопросы. Прошу быть откровенными и правдивыми. Ну, а теперь сообщу вам, по какому делу я приехал. В наше управление внутренних дел поступило сообщение о том, что в вашем поселке проживает человек, на которого падает подозрение в причастности к гибели малоизвестного нам гражданина. Это подозрение пока только частного лица, но, тем не менее, оно нас настораживает. Следователь сделал паузу, окинул взглядом присутствующих и продолжил. «Мне бы хотелось, чтобы подозрение не подтвердилось, несмотря на то, что я следователь, и, как никто другой, должен быть заинтересован в успешном расследовании дела. Но не будем пока это называть делом. К чему я все это говорю? К тому, что я уже имел беседу с некоторыми людьми из вашего коллектива. Не удивляйтесь, но сейчас вы услышите имя вашего товарища. Мне бы хотелось и впредь называть его товарищем, а не гражданином. Я не хочу, да и не имею права оскорблять этого человека подозрением, но сигнал, поступивший к нам из вашего поселка, я обязан проверить». Опять наступила короткая пауза. Следователь прошелся взглядом по рядам собравшихся, как будто искал того самого человека, фамилию которого собирался назвать. Посмотрев на лежащую перед ним бумагу, он произнес: «Нестеров Алексей Викторович, вы здесь?» «Да, это я», — ответил Нестеров, вставая. Взгляды присутствующих обратились на него. Люди зашушукались, удивленно смотрели то на следователя, то на Нестерова. «Почему вы не прописаны по месту жительства, Алексей Викторович?» — спросил следователь. «Я долго лежал в больнице, а после выписки решил сначала на работу устроиться». «А разве вы не знали, что для оформления на работу прежде всего должна быть оформлена прописка? Между прочим, этот вопрос касается и администрации». Директор кивнул головой в знак согласия, но он знал и то, что не только Нестеров нарушитель закона. Следователь продолжал: «Поскольку вы, Алексей Викторович, приняты на работу и уже несколько месяцев проживаете здесь незаконно, у меня вопрос к директору. Что вы, товарищ Паршин, думаете по поводу незаконного проживания в поселке вашего работника? «Да я, честно говоря, не интересовался его пропиской. А что касается работы, — задумчиво сказал директор, — что касается работы, это нас пока не интересует. Извините, что вас перебил, — ответил строго следователь и опять обратился к Нестерову. «Скажите, Алексей Викторович, у вас есть в этом поселке родственники, друзья, ну или хотя бы бывшие знакомые?» «Да кроме тех, с которыми вместе работаю и живу, у меня тут никого нет. Ни родственников, ни бывших друзей». «Значит, вы никого не знали до поступления на работу? И сейчас близких друзей не имеете?» Нестеров заметил, что следователь задал этот вопрос повторно, словно хотел убедиться, насколько правдивы его подозрения. Но не успел он еще ответить, как услышал голос Саши. «Товарищ следователь! А почему вы допрашиваете его, то есть Нестерова? На каких основаниях, позвольте спросить?» Все присутствующие, как по команде, повернули головы в сторону Саши. Всем было интересно узнать, кто этот смельчак, задавший прямой вопрос следователю. «Молодой человек, назовитесь, пожалуйста, а потом я вам отвечу. Моя фамилия вам ничего не даст, но я ее назову. Я Рязанов Александр». «Вот теперь, товарищ Рязанов, можно и с вами поговорить», — сказал, улыбаясь, следователь и продолжал. «Вы сядьте, пожалуйста». «Так вот, товарищ Рязанов, вы, как мне думается, тоже недавно знакомы с Нестеровым, так что слушайте. Он, ваш знакомый Нестеров, уже виновен в том, что проживает здесь без прописки. Это, во-первых, а на каком основании я его допрашиваю, мы еще узнаем». «Моя обязанность, товарищ Рязанов, расследовать сигнал, или, точнее сказать, донесение, чем мы и занимаемся. Но вы, Саша, если позволите так вас называть, мне нравитесь. Ты молодец, если защищаешь человека. Если защита правомерна, если ты окажешься прав, я дам тебе рекомендацию в юридический институт. В нашем деле нужны люди, правдивые и доверяющие другим». Послышался смех, и напряжение первых минут встречи спало. Следователю этого и хотелось. Ему нужна была атмосфера открытости, чтобы разговор получился свободным и непринужденным. «Давайте продолжим, товарищи, мы немного отвлеклись», — сказал следователь. «Кажется, товарищ Рязанов хотел высказаться. Пожалуйста, Александр», — сказал директор. Саша встал и, немного волнуясь, заговорил. «Я здесь человек, можно сказать, посторонний, работаю не в этом коллективе. Но я живу вместе с дядей Лешей, ну, то есть с Нестеровым. Прежде всего меня интересует вопрос, а в чем все-таки подозревается этот человек? Из ваших слов, товарищ следователь, я не понял, кто его в чем обвиняет. Может быть, вы, товарищ следователь, сообщите, что это за сигнал, как вы говорите? Насколько я понял, требуется характеристика Нестерова. Так вот, я и хочу высказать свое мнение об Алексее Викторовиче. Еще раз заявляю, он добрый и честный человек». «А ты не спеши давать ему характеристику», — услышал Саша вдруг женский голос. «Ты с ним знаком недавно и не работаешь вместе. А то, что твой сосед с тобой дома не дерется, еще не значит, что он добрый». «Товарищи, давайте по очереди и по существу», — вмешался следователь и спросил. «Женщина, как ваша фамилия?» «Я супруга заведующего гаражом. Зовут меня Надежда Петровна. Работаю я в другой организации, но кое-что хочу сказать о Нестерове». «Пожалуйста, говорите». Следователь догадывался, что это, вероятно, и есть та самая женщина, которая сообщила о своих подозрениях. Автомеханику Попову очень не понравилось, что его жена пришла на это собрание. Он еле сдерживался, чтобы не отослать ее домой. Но Надежда Петровна и не думала отступать. Она настойчиво продолжала. «Вот Александр Рязанов говорит, что Нестеров добрый и порядочный человек, но он же его не знает. Откуда ему известно, что натворил в своей жизни этот Нестеров до того, как прибыл сюда?» «А вы знаете?» — спросил Саша гневно. «Если вы, Надежда Петровна, знаете его прошлое, то, вероятно, и Алексей Викторович должен вас знать. Так это или не так?» «Я его раньше не знала и впредь не желаю иметь таких друзей. Но меня удивляет, почему молчат все присутствующие. В частности, ты, Саша. Ты его защищаешь, даже не успев раскусить. Не догадываетесь, почему он поступил на работу без документов? Представьте себе, мне это понятно. Ведь он хорошо знаком в соседнем районе». Надежда говорила горячо, волнуясь, и все присутствующие удивлялись этому. Попов пытался ее успокоить, но не знал, каким образом. Сидевшие рядом с ней мужчины смотрели на нее с неудовольствием. И вот один пожилой шофер не выдержал и, поднявшись, сказал: «Кажется, здесь собрание рабочих автопарка, а не служащих КБО». «А это, по-моему, не имеет значения, кто где работает», — не уступала Надежда Петровна. «Думаю, пора вывести на чистую воду вот таких вот, тихеньких, притаившихся». «Надежда, да дай другим слово-то сказать», — не выдержал ее муж. «Степан Петрович, не перебивай. Ты, между прочим, тоже еще не знаешь, с кем рядом работаешь. Я вам сейчас все объясню». Тут Саша не выдержал и сказал: «А вы ближе к делу, пожалуйста. А то черните человека, сами не зная за что». «Ошибаешься. Знаем мы за что. Не мне одной, а и многим другим известно, что этот самый Нестеров — вор и алименщик. Вот вам и причина его непрописки. Спасибо, милиция теперь до него добралась». «А чем вы докажете, что он вор?» — вскочил Саша. «А докажу». «Надежда Петровна, если у вас есть какие-либо данные, сообщите, пожалуйста. Только еще раз прошу конкретнее и без оскорблений», — обратился к ней следователь. «Да, такие данные есть», — настаивала Надежда Петровна и посмотрела на Нестерова. Он сидел, опустив голову. Ему было ужасно стыдно перед людьми, с которыми он вместе работал. Он не представлял себе это собрание таким. Ему теперь казалось, что он действительно чужой в этом коллективе. Слушая обвинения в свой адрес, и он думал, что не только Надежда Петровна против него, но и рядом сидящие. Он не знал, куда и деваться от стыда. Он плохо понимал все сказанное Надеждой Петровной, понял только, что она старалась свалить на него как можно больше грехов. Но одного он понять не мог, что же побудило Надежду Петровну так яростно выступать против него. А между тем она продолжала: «Многие жители, а, возможно, некоторые присутствующие здесь, знают, что у Нестерова в соседнем районе есть жена с ребенком. Он ей обещал золотые горы, а через год собрал все ее ценные вещи и деньги и сбежал. Вот какой он, ваш Нестеров». «А как зовут ту женщину?» — спросил следователь. «Ее зовут Мария Ивановна. Фамилию и точного адреса я не знаю, но если надо, могу узнать. Я познакомилась с этой женщиной на работе. Она тоже работает в сфере обслуживания. Мы с ней иногда встречаемся на областной базе. Она мне и рассказала о своем горе». «А почему она не заявляет об этом в милицию?» — строго спросил следователь. «Вы еще и спрашиваете, почему?» «Да боится она этого злодея, как эти все!» — кивнула она головой в сторону шоферов. «Кого она боится?» — опять переспросил следователь. «Да его же, Нестерова! Он предупредил ее, что убьет, если она заявит в милицию». В кабинете стало совсем тихо. Даже Саша не знал, что сказать. Слишком серьезными были обвинения против его соседа. А Надежда Петровна между тем продолжала. «Но это не все. Я вам сейчас скажу самое главное», — продолжала она. «Все вы хорошо помните, что весной недалеко от нашего поселка в лесу нашли труп человека. Насколько я слышала, милиция не смогла установить бывшее место жительства того покойного. Как поговаривали люди, в паспорте того несчастного можно было прочитать только фамилию. Вы, товарищ следователь, наверняка помните тот случай». Следователь, как и другие участники собрания, теперь слушали с большим интересом. Все с любопытством ждали, что еще скажет эта женщина, но также удивлялись и тому, откуда у нее такие подробности. «А теперь, чтобы вы все, присутствующие здесь, не подумали, что я говорю неправду, пусть сидящий здесь гражданин Нестеров покажет вам свой футляр для очков. Я его уже видела. И знаете, что в нем написано? Не догадаетесь, но я скажу. Там, на внутренней стороне крышки футляра, четкими буквами написана фамилия того покойного, которого тогда нашли». Сказав последние слова, Надежда Петровна победоносно и горделиво посмотрела на всех, готовая ответить на любой вопрос следователя. «Ну что, догадываетесь, кто сидит рядом с вами? Или вы все еще сомневаетесь в правдивости моих слов? Только я вам еще не назвала фамилию того несчастного. Фамилия покойного была Гофман. Именно эта фамилия и значится в футляре для очков. Он имеется у этого вот подозрительного типа». В зале стояла полная тишина. Взоры всех собравшихся сразу направились на сидевшего с опущенной головой Нестерова. Чувствуя общую напряженность и устремленные на него взгляды, Нестеров поднял голову и посмотрел на Надежду Петровну. Она заметила этот взгляд, и ей вдруг стало не по себе. Она засомневалась. «А если я не права?» «Нестеров, это правда то, что говорит Надежда Петровна?» — спросил следователь, который впервые по-настоящему заинтересовался делом. Нестеров медленно поднялся. Ни одного звука не было слышно, ни один стул не скрипнул. Люди будто замерли на местах. Все ждали, что же произойдет в следующую минуту. Надежда Петровна тоже ждала. Она смотрела на Нестерова со злостью. И, наконец, он заговорил. «Да, Надежда Петровна права. Но только в том, что на моем футляре для очков стоит надпись «Гофман». Это все». Опять наступила тишина. Казалось, что после этого признания должны последовать и другие, более конкретные объяснения со стороны Нестерова. Но он молчал. Саша не выдержал и, обращаясь к нему, сказал: «Дядь Леш, ведь вы не преступник, так объясните же это людям. Быть может, вы нашли этот футляр или вам его подарили, но мало ли случаев бывает. Да вы сами подумайте, товарищи, разве убийца стал бы держать при себе такую улику? Другое дело деньги, но не такую же мелочь, да еще и с фамилией убитого, это ж ребенку ясно». «Молодой человек, если этот товарищ способен был оставить на произвол судьбы семью, избивать жену, да к тому же еще ее и обокрасть, от него можно всего ожидать», — продолжала Надежда Петровна. Следователь, который пока молчал, удивлялся про себя. Почему, кроме жены автомеханика, никто не осмелился сказать ни слова? Когда в кабинете наконец наступила тишина, следователь произнес: «А сейчас я хочу выслушать рабочих автопарка. Кто может что-то сказать о Нестерове, товарищи?» «Разрешите мне», — наконец отозвался один из шоферов. «Я, как и все присутствующие здесь, тоже недавно познакомился с нашим охранником. Но в то, что он может быть нечестным типом, как его называет Надежда Петровна, я не верю. Правда, меня, как и всех остальных, удивляет, почему он сам не желает ничего сказать в свою защиту. Но это его дело. Возможно, у него есть для этого свои основания. Я же хочу рассказать про один случай, который может показаться мелким, но, на мой взгляд, имеет большое значение. Поскольку этот случай хорошо говорит о характере Нестерова. Так вот, слушайте. Как-то я приехал в гараж поздно вечером. Было уже сумрачно, но я увидел вот что. Наш сторож стоял на коленях у самой стены и с чем-то там возился. Обычно он ко мне подходил, а тут не подошел. Я заинтересовался, чем он там занят. И, подойдя, увидел, что он держит в руках трех маленьких птенчиков. Я его спросил, что это за птенцы, а он молча показал наверх. Там... В вышине, прибитый к фронтону, висел скворечник, но дно у него отвалилось, и птенцы упали вместе с гнездом. «Смотри», — сказал мне Алексей Викторович, — «родители волнуются». Я тоже увидел, как взрослые скворцы то и дело подлетали на близкое расстояние, как будто хотели вырвать своих детенышей из рук человека. «Ну и что теперь?» — спросил я его, а он на это ответил: «А вот сейчас принесу пожарную лестницу, поднимусь и прибью дно, а затем и птенцов верну в скворечник», — ответил он мне тогда. «Может, этот рассказ и не к месту, но я так считаю, что если в душе человека есть жалость к маленьким птенцам, то такой человек убийцей быть не может. Вот и все. «Ну, а теперь сами судите, что к чему», — закончил свое выступление шофер и сел на место. «Еще желающие есть?» — спросил следователь. «А, позвольте мне. Моя фамилия Томин. Работаю в автопарке чуть дольше товарища Нестерова. Мне вот что хочется сказать. Мы тут обсуждаем нашего товарища. А почему и за что? Мне думается, мы при этом забываем о самом главном. Мы не интересуемся его личной жизнью. Может, мы глубоко ошибаемся, ищем что-то негативное в его поведении, когда должны искать причину совершенного им проступка в другом месте, а? Я это говорю не потому, что некоторые тут старались повернуть весь разговор в другое направление. Мне кажется, что исследователь Николай Гаврилович ждет, что дело повернется другим боком. Вы же слышите, как его характеризуют? Поэтому скажу, если о каждом из нас будет сказано столько, сколько сегодня о Нестерове сказано, то это было бы очень хорошо. Вот в чем провинился Алексей Викторович? В том, что живет без прописки? Или только в том, что женщины распространяют о нем неправдивые слухи? Вы думаете, я не слышал этих сплетен? Да скажу откровенно, моя жена тоже чернит Алексея Викторовича, тоже что-то от кого-то слышала». Но все это разговоры, которые ничем не оправданы. Казалось, напряжение улеглось. Некоторые из присутствующих даже зааплодировали. «В хороший коллектив ты попал, товарищ Нестеров», — подумал про себя следователь. Вслух же сказал. «Может быть, вы, Алексей Викторович, все же и сами что-то скажете? Может, товарищи вас зря хвалят?» Нестеров неохотно поднялся, и по его лицу было видно, что он расстроен. Повернув голову в одну сторону, затем в другую, он с волнением сказал: «Благодарю всех, всем присутствующим спасибо. Здесь сегодня было сказано много добрых слов в мой адрес, но и против меня тоже». Нестеров на секунду замолк. Посмотрел на собравшихся, скользнул взглядом по лицу Надежды Петровны и продолжил. «Простите меня, но я не могу тут все рассказать о себе. Скажу лишь одно, в гибели того человека я не виновен. А живу я здесь без прописки по важной причине, для меня одного важной. Я знаю, что это нарушение, но иначе не могу. А теперь у меня есть просьба к товарищу следователю». «Моя просьба заключается в том, товарищ следователь, что я желаю поговорить с вами без свидетелей». Нестеров сел. Его руки мелко дрожали. Все видели и чувствовали, что последние слова дались ему нелегко. «Хорошо», — согласился следователь, — «я вас охотно выслушаю». Собрание закончилось. Все начали расходиться по домам. В кабинете остались только директор и следователь. Нестеров подошел к следователю и сказал: «Товарищ следователь, не знаю, согласитесь вы или нет, но я приглашаю вас к себе домой». Тот, конечно, удивился и, чуть подумав, ответил, улыбаясь: «А, пожалуй, приму я ваше приглашение, если вы не желаете говорить здесь». «Вот спасибо», — ответил радостно Нестеров, как будто приглашал к себе лучшего друга, и добавил: «Только живу я не очень богато, уложить вас на перину не смогу, но свою кровать вам уступлю». «А что вы и ночевать меня приглашаете?» — спросил недоуменно следователь. «Конечно, если вы согласны, разумеется», — добавил он поспешно. Жители поселка, присутствовавшие на том собрании, даже и не подозревали, что в маленьком вагончике, где проживал подозрительный гражданин Нестеров, суждено было раскрыться большой тайне.